Ричард Старк. Лимоны никогда не лгут. Грофилд бросил в игорный автомат пятицентовую монетку, нажал на рычаг и понаблюдал, как появляются лимон, еще лимон и еще раз лимон. Автомат выплюнул в хромированный лоток 14 пятицентовых монеток. Грофилд посмотрел на них неодобрительно. На что, черт возьми, годится 14 монеток по 5 центов? Разве только костюм оттягивать? Радостно настроенная тучная женщина лет 50, в одежде первого дня Пасхи, бледно-голубой, с черным плащом в руках, сиреневым зонтом, красно-белой хозяйственной и голубой сумкой авиалиний, большим черным редикюлем из искусственной крокодиловой кожи, остановилась рядом и проговорила: «А вам очень везет, молодой человек, вы им тут еще зададите перцу!» Грофилд никогда не смотрел телевизор и потому не знал, что женщина процитировала популярное в последнее время изречение, а потому принял высказывание за чистую монету и какое-то мгновение просто смотрел на нее пораженный, что женщина такого вида говорит какие-то странные вещи. С женщиной был человек, похожий на фермера, тощий, с цеплячей шеей. «Пойдем, Эдна!» — позвал он раздраженно. «Нам еще получать чемоданы!» Он нес зачехленный фотоаппарат и тоже, как и она, две сумки, хозяйственную и авиалиний. Женщина ответила: «Ты разве не видишь, что сделал этот молодой человек? Это я называю везением! Сошел с самолета, один раз сыграл с автоматом и посмотри, что он выиграл! Настоящее везение!» «Да нет, напротив, не везение!» — уныло сказал Грофилд и кивнул на автомат. — Лимоны! Вы ведь знаете, что говорят про лимоны! — Не-а, — сказала женщина, лукаво взглянув на него. — Но зато я знаю, что говорят про китайских девушек! Она веселилась от души. Мужчина опять позвал. — Пойдем же, Эдна! Грофилд покачал головой, рассматривая лимоны. — Терпеть не могу, когда все мое везение расходуется сразу. Это плохая примета. Женщина, хотя и имела по-прежнему радостный вид, теперь выглядела даже чуточку озадаченной. «Но вы ведь выиграли!» — утешала она, поглядывая на других пассажиров, проплывавших мимо потоком сквозь строй игровых автоматов, от самолетов к багажному сектору и к такси. Никто из них не останавливался поиграть, хотя многие улыбались, смотрели с оживлением и показывали на них друг другу. Грофилд опять сокрушенно покачал головой, взглянув на лимоны, и повернулся, чтобы ответить женщине. «Вообще-то я не играю в азартные игры, но каждый раз, оказываясь в этом городе, по прибытии я кладу пятицентовую монету в один из этих автоматов и еще одну пятицентовую монету перед отъездом. Что-то вроде дани. Прежде они никогда не пытались вернуть мне вознаграждение, и я считаю, что это плохая примета». «Вы вообще не играете в азартные игры?» — удивилась дама. В своем родном городе она интерпретировала эту фразу по-иному. «Вы не ходите в церковь?» Дама явно отдыхала на все 100%. «Нет, если в состоянии от этого удержаться», — ответил Грофилд. «Тогда зачем вы прилетели в Лас-Вегас?» Грофилд ухмыльнулся и подмигнул. «Это секрет», — сказал он. «Ну все, пока». Он повернулся и пошел прочь. Женщина окликнула его. «Вы забыли свои деньги!» Он оглянулся. Она показывала на 14 пятицентовых монеток в лотке. «Это не мои деньги», — сказал он. «Они принадлежат автомату». «Но вы их выиграли!» Грофилд поразмыслил, не сказать ли ей, что это, если умножить на 5, те же 70 центов. Но покачал головой и раздумал. «Тогда я отдаю их вам. Добро пожаловать в наш город!» Он помахал рукой и пошел дальше. В дальнем конце, где коридор заворачивал вправо, он оглянулся и увидел эту странную парочку, все еще стоявшую перед игральным автоматом. Багаж обступал их полукругом, наподобие импровизированной крепости. Правая рука женщины заталкивала монетки внутрь и нажимала на рычаг. Грофилд пошел дальше, и ему пришлось еще 10 минут дожидаться своего чемодана. Получив его, Он повернулся к такси и опять увидел человека с цеплячей шеей, получающего сдачу в кассе авиалиний. Чувствуя себя чуточку виноватым, Грофилд вышел на улицу и присоединился к пассажирам, которые ждали такси. Борец в водолазке ощупал Грофилда повсюду, пока Грофилд стоял, чуть расставив ноги и разведя вытянутые руки в стороны, наподобие иллюстрации из учебника. У бойца скверно пахло изо рта. Грофилд не вызвал у него никаких подозрений, и через минуту обыск подошел к концу, и борец сказал: «Ладно, ты чистый?» «Само собой», — пожал плечами Грофилд. «Я пришел сюда поговорить». Борец ничего не ответил. Это не входило в его функции. Его наняли в качестве швейцара и только. «Они в соседней комнате», — пояснил он. Грофилд зашел в соседнюю комнату, настроенный весьма пессимистично. Вначале три лимона в аэропорте, а теперь еще и это. Майерс, организатор дела, человек, незнакомый Грофилду, расположился в двухкомнатном номере башенной секции одного из отелей Стрипа. С чего этот человек станет тратить так много денег на место для встречи? Прежде всего, зачем назначать пусть и деловое свидание в Лас-Вегасе? Это наводило на мысли о том, что ему зачем-то хотят пустить пыль в глаза. Но Грофилд все же надеялся, что это не так. Он не желал допускать, чтобы нужда как-то повлияла на его здравый смысл и профессионализм оценок. Но факт заключался в том, что он очень нуждался. Мэри была там, в Индиане, спала на сцене. На эту поездку ушла большая часть средств, оставшихся в распоряжении Грофилда после летнего театрального сезона. Сумма, которую любая корпорация почла бы за счастье уплатить в качестве налогов. Если выяснится, что у Майерса ничего нет, то зимой придется какое-то время сидеть на голодном пайке, прежде чем что-нибудь подвернется. Принадлежавший ко все более редкой породе профессионалов, Алан Грофилд был актером, который ограничивался живой игрой перед живыми зрителями. Кино и телевидение, считал он, это для манекенов, а не для актеров. Актер, который расхаживает перед камерой, постепенно губит свой талант. Вместо того, чтобы учиться создавать представления в трех или пяти актах, если это классический сезон, он учится весьма поверхностным реакциям в разрозненных фрагментах лицедейства. Ни один пурист, какова бы ни была его сфера деятельности, не может рассчитывать на финансовое благополучие. И Грофилд не являлся в этом отношении исключением. Он не только ограничивался игрой в театре, где спрос на актеров продолжал падать с каждым годом, он еще и настаивал на том, чтобы самому управлять собственными театрами, как правило, с летним репертуаром, зачастую в глухомане и неизменно себе в убыток. А потому, чтобы зарабатывать на жизнь, он время от времени обращался ко второй своей профессии, как сделал это сейчас. Он зашел во вторую комнату, закрыв за собой дверь, и обвел взглядом трех человек, уже находившихся там. Никого из них он не знал. «Я Грофилд», — представился он. Краснолицый человек в галстуке и льняном пиджаке в полоску отошел от окна, протянул руку и сказал: «Я Майерс». У него был выговор воспитанника школы-интерната, расположенной в северо-восточной части страны, казавшийся нарочитым, хотя это было вовсе не так. «Очень рад, что вы сумели выбраться!» Грофилд, не вполне разобравшись в ситуации, пожал руку человеку, который, как предполагалось, разрабатывает план ограбления. Пока все шло не так, как надо. Лимоны не солгали. Кто такой Майерс? Он не может быть профессионалом. Теперь он представил Грофилда еще двоим. «Это Каткарт. Он поведет одну из машин. Джордж Каткар, Алан Грофилд». Во взгляде Каткарта Грофилд уловил сдержанный отголосок собственного замешательства и расслабился на какую-то микроскопическую долю. По крайней мере, здесь присутствовали хоть какие-то профессионалы. Он с неподдельным удовольствием пожал руку Каткарта, и они кивнули друг другу. Каткарт был коренастым человеком, невысоким, сложенным наподобие широкого низкого буксира, как кажется и большинство хороших водителей, обеспечивающих отход. Он явно постарался одеться так, чтобы вписаться в антураж, но этот его коричневый костюм показался бы неуместным в таком месте, как стрип, даже когда был новым. К тому же, из каких бы краев ни приехал Каткарт, разве мужчины хоть где-нибудь носят черные туфли и белые носки с коричневыми костюмами? Если только в Нью-Йорке, Нью-Джерси. Майерс подстегивал события, словно хозяйка, принимающая гостей в саду. А это Мат Ханто, наш подрывник. Подрывники, как правило, напоминают телосложением динамитную шашку, длинную и тонкую. И Мат Ханто не являлся исключением. Он, наверное, мог бы выйти в финал общенационального конкурса двойников Гарри Купера. Он всматривался в Грофилда, прищурившись так, словно их разделяли многие мили опаленной солнцем пустыни, и торжественно пожал ему руку. «Только двое еще не пришли», — сказал Майерс. «Пока мы ждем, не желаете ли чем-нибудь угоститься?» Он, словно заведующий отделом сбыта, показал на стол с большим выбором бутылок, стаканами и двумя пластиковыми ведрами со льдом из отеля. «Нет, благодарю», — сказал Грофилд. «Только не на работе!» Тут дверь, ведущая в комнату борца, открылась, и вошел Дэн Лич. Грофилд посмотрел на него, радуясь, что видит знакомое лицо, и в то же время испытывая желание улучшить момент и увести Дэна в сторонку, вкратце расспросив насчет всего этого. Ведь он сам как-никак находился здесь по приглашению Дэна, и по телефону тот не сказал ничего, кроме того, что это нормальная работенка. Конечно, никто никогда не станет много болтать по телефону относительно чего бы то ни было. И тем не менее... Дэн был высок, как Мат Ханто, широк, как Каткарт, и напрочь лишен чувства юмора. Сейчас он вошел, оставив дверь в соседнюю комнату открытой, и сказал Майерсу: «Ваш друг прилег вздремнуть». Майерс недоуменно посмотрел. «Простите?» Дэн показал большим пальцем через плечо и отошел от приотворенной двери. В то время как Майерс в замешательстве поспешил туда и с порога заглянул в комнату, Дэн подошел к Грофилду и сказал: «Ну, как ты? Отлично!» Они не стали утруждать себя рукопожатием, так как были знакомы. Дэн сказал: «И ты это стерпел?» «Что, шмон?» Грофилд пожал плечами. «Я решил, черт с ним!» «А ты оказался покладистее меня!» — вздохнул Дэн. А Майерс влетел обратно в комнату, громко проговорив: «Вы его нокаутировали!» Дэн повернулся и посмотрел на него. «Я пришел сюда, чтобы послушать план действий», — сказал он, «а вовсе не для того, чтобы меня обыскивали». «Дэн, я должен себя как-то обезопасить. Я знаком с вами, но остальных-то людей вовсе не знаю. Если это ваш лучший помощник, которого вы способны найти, могли бы с таким же успехом сдаться. Это что, выпивка?» Его взгляд упал на стол с напитками. Майерс стоял там, возле двери, наблюдая за Дэном и стараясь сообразить, что ему говорить и делать дальше. Грофилд, наблюдая за ним, был как никогда уверен, что лимоны сказали ему правду. Ему вообще не следовало покидать аэропорт. 14 пятицентовых монеток. На них он вполне мог убить время до следующего авиарейса, сходив куда-нибудь. Прежде чем Майерс нашелся с ответом, вошел шестой человек со словами: «В соседней комнате у одного джентльмена идет кровь из носа. Я Фрид, Боб Фрид. Джентльмен, кажется, жив». Обстоятельства складывались не в пользу Майерса, но он обладал потрясающей способностью оправляться от ударов. И тут он ухватился за эту реплику со стороны и стал танцевать от нее. «Это другая проблема, Боб, и нам тут не о чем беспокоиться. Проходите, я Эндрю Майерс». Взявшись одной рукой за руку Фрита, он другой резко захлопнул дверь в соседнюю комнату. «Ну вот, теперь все в сборе», — сказал Майерс, увлекая Фрита в глубину комнаты, подальше от двери и от умозаключений по поводу того, кто за ней лежал. Итак, теперь нам осталось только представиться друг другу, и можно начинать. Представить осталось совсем немногих. Пока Майер занимался этим, Дэн пересек комнату в обратном направлении, снова встав возле Грофилда, на этот раз со стаканом в руке. Дэн производил впечатление беспечного и покладистого. На самом же деле был жестким и непоколебимым. Его стопроцентную уверенность в себе принимали за мягкость, и это часто приводило к тому, что люди его недооценивали. Теперь, пока Майер знакомил людей в противоположном конце комнаты, Грофилд спросил: «Что все это значит, Дэн?» Дэн пожал плечами. «Всякое может быть. Мы поговорим об этом позднее». Майерс явно смущался, а то, что Грофилд и Дэн тихо разговаривали, вызывало у него нервозность. Он закончил знакомить присутствующих, прошел на середину комнаты и сказал: «Прошу садиться или стоять, кто как желает. Ну, кому что нравится». Он вымученно улыбнулся. «Ну вот, пошла дымить коптилка». Он, очевидно, надеялся, что это примут за шутку, но когда никто не засмеялся, он часто заморгал и стал энергично деловитым. «У меня тут имеется наглядный материал», — сказал он, и быстро вытащил из-под кровати чемодан. Грофилд посмотрел на Дэна, но Дэн стоял не оборачиваясь, наблюдая за Майерсом с ничего не выражающим лицом. Поэтому и Грофилд решил единственное, что ему оставалось, это пережидать. Так что он тоже устремил взгляд на Майерса и стал наблюдать, как тот кладет чемодан на кровать, отпирает его, снова засовывает ключ с кольцом в карман брюк и открывает чемодан, сопровождая эту процедуру словами. «Так вот, возможно, вы, ребята, в это не поверите, но речь у нас с вами пойдет о деле, связанном с зарплатой». Он отвернулся от чемодана, чтобы одарить всех своей лучезарной улыбкой. «Я знаю, о чем вы думаете». Грофилд хотел было кое-что сказать, но сдержался. Майерс же продолжал: «Вы полагаете, что никаких дел, связанных с зарплатой, больше не существует? Думаете, что в наши дни в этой стране не бывает так, чтобы зарплату, представляющую более-менее крупную сумму, выдавали бы не чеками? Это не так. По крайней мере, в одном случае. Я знаю, где это и как до нее добраться». Чемодан, который открыл Майерс, был жестким, и крышка его стояла теперь строго вертикально. Майерс залез в чемодан, достал лист картона, по длине и ширине почти не уступавший чемодану, и подпер им крышку. Это была увеличенная цветная фотография фабричного здания в солнечный день. Строение было старое, кирпичное, с довольно грязным снегом вокруг. «Вот оно», — сказал Майерс, — «пивоварня Нортуэй. Монеквос, Нью-Йорк, совсем рядом с канадской границей. Раньше они выдавали зарплату чеками, но профсоюз был решительно против этого. У них там работает немало канадцев, много народу из глухих мест и так далее, и они хотят получать свои деньги наличными. Там платят каждую неделю, и общая сумма выдаваемой заработной платы составляет в среднем около 100 тысяч». Грофилд машинально произвел в уме подсчеты. Их 6 человек, по 20 тысяч каждому. Не так уж много, но для него достаточно, чтобы продержаться до следующего сезона, если он будет бережно их расходовать. У него появилась надежда, что лимоны в конечном счете окажутся неправы. Майерс протянул руку за следующим листом картона, как выяснилось теперь, с картой. «Как видите, Монеквос находится менее чем в 5 милях от границы. Это дает нам превосходный путь к отступлению. У нас выбор из вот этих 3 автострад. Здесь, здесь и здесь. Все они ведут на север. Есть второстепенные дороги, которые проходят в стране от пограничных таможенных пунктов». Карту сменила следующая картонка. Очередная фотография. «А вот это — главные ворота. Деньги привозят в пятницу утром. В 10 или 10:30. Далее Майерс рассказал, откуда поступают деньги, как их охраняют, как выплачивают, и чем больше он говорил, тем сложнее представлялось это дело. Деньги, которые поступали каждую неделю из Буффало через Уотертаун усиленно охранялись на каждом участке пути, включая слежение с полицейского вертолета за бронированной машиной, которая везла их от Уотертауна до фабрики. Сама фабрика представляла собой, по крайней мере наполовину, крепость с высокой кирпичной стеной, ограждавшей территорию, с колючей проволокой сверху и двумя надежно охранявшимися входами. Пока Майерс рассказывал, Грофилд два или три раза взглядывал на Дэна, но с лица того не сходило выражение терпеливого внимания. Наконец, Майерс перешел к самой операции. «С крыши я все уладил», — сказал он. «Они хотят 10%, что кажется мне вполне приемлемым». Матханту подрывник спросил: «О ком, черт возьми, вы толкуете?» Майерс удивленно посмотрел на него. «О крыше?» — сказал он. «О синдикате, знаете ли?» «Вы имеете в виду мафию?» «Ну, я не знаю, существует ли в этих краях мафия, но все они связаны друг с другом по всей стране. Ведь так?» Джордж Каткарт, водитель, сказал: «Вы хотите, чтобы мы отдали 10% добычи местной братве?» «Ну, естественно», — кивнул Майерс. «За что?» «За покровительство», — объяснил Майерс, так будто речь шла о чем-то общеизвестном. «За разрешение работать на их территории». Боб Фрид, другой водитель, сказал: «Вы с ума сошли, мистер Майерс? Да я в жизни ни у кого не спрашивал разрешения». Майерс изумленно уставился на него. «Вы хотите отправиться в тот город, не уладив дела с местной братвой?» Он получил бы на это массу ответов, но Дэн Лич помешал им всем. «Давайте на минуту забудем об этом. Меня больше интересует, как, по-вашему, мы должны заполучить эти деньги, предназначенные для выдачи зарплаты, а поделим мы их позже». Майерс заметно обрадовался перемене темы. «Отлично!» — поддакнул он. «Хорошая идея! Так вот, для этого потребуются две машины, пожарная и обычная. Пожарная для самого дела, а обычная, чтобы скрыться с того места. Итак, вот здание, в котором размещаются муниципальные службы города Монаквос». Подумать только, у Майерса нашлась еще одна увеличенная фотография, чтобы им показать. Уже набиралось десяток фотографий, карт и диаграмм, и у Грофилда возникло ощущение, что он по ошибке забрел на лекцию по безопасности дорожного движения. Но, похоже, этот вопрос Майерса не интересовал, равно как и любой другой вид безопасности. Его план, когда он начал его излагать, оказался прелестным. Полиция и пожарная часть города Монаквос размещались в одном здании. На первом этапе предстояло взорвать это здание. Одновременно должен был произойти взрыв какого-то горючего, после которого при удачном стечении обстоятельств вспыхнет пожар в пивоварне Нортуэй. Естественно, никому из охранников у ворот не придет в голову задерживать во время пожара пожарную машину в главных воротах пивоварни. Фрид поведет пожарную машину. Грофилд и Дэн Лич поедут на ней в пожарной униформе. Они остановятся возле кабинета кассира. Грофилд и Лич откроют по кабинету шквальный огонь из автоматов, перебив охрану внутри. Потом они... «Нет!» — решительно сказал Грофилд. Майерс прервался на полуслове. Его рука нырнула вниз за очередной фотографией, картой или диаграммой. Он растерянно заморгал. «Что?» «Я сказал нет! Не рассказывайте мне ничего дальше! Я выхожу из игры!» Майерс нахмурился. Он не мог этого понять. «В чем дело, Грофилд?» «В убийстве», — сказал Грофилд. «У них там полдюжины вооруженных охранников», — пояснил Майерс. «Пройти мимо них как-то иначе совершенно невозможно. Я вам верю, поэтому и выхожу из игры». Во взгляде Майерса мелькнул сарказм. «Вы в самом деле такой, Грофилд? Вам становится не по себе от одного вида крови?» «Нет, скорее при виде полицейских. Закон относится к убийце гораздо суровее, чем к вору. Извините, Майерс, но на меня можете не рассчитывать». И Грофилд повернулся к двери, услышав, как за его спиной Дэн Лич сказал: «Спасибо за выпивку». Майерс, судя по голосу, был потрясен. «И вы туда же?» Грофилд открыл дверь и вышел через нее в другую комнату. Он почувствовал, что Дэн идет за ним следом, услышал, как Дэн закрыл дверь, оставив за ней все звуки. Борец лежал ничком, уткнувшись в пол правой щекой. Он был без сознания, но его нос перестал кровоточить. Грофил чуть ли не восхитился. «Здорово ты их лупишь, а? Только когда они сами напрашиваются?» Они вышли в коридор и направились к лифтам. Грофилд спросил: «А теперь ты, может быть, мне объяснишь, что это за сумасшедший и как это ты сподобился позвонить мне насчет этого дела?» «Он друг брата моей жены», — объяснил Дэн. «Он якобы проворачивал кое-какие дела в Техасе». «Он простофиля?» — не нашелся ответить что-либо более определенное Грофилд. Кости срикошетили на зеленом сукне от заднего борта, отскочили назад по двум разным траекториям, и на них выпало 3 и 4. Банкомет застонал. Деньги перешли из рук в руки, а кости к Дэну Личу. «Поставь на номера для меня», — попросил он Грофилда. И тот сказал: «Конечно». Из этих отелей на стрипе никак не выйдешь, не пройдя мимо казино. Грофилд не был азартным игроком. А вот Дэн был, так что по дороге он предложил: «Давай хотя бы заработаем себе на самолет». «Только не я». «Ну, значит, я. Будь рядом, наблюдай и пользуйся дармовой выпивкой». Грофилду нечем было заняться до завтрашнего авиарейса, которым он улетал. И он остался. Дэну явно доводилось и прежде играть в местах вроде Лас-Вегаса, и ему случалось перепадало по нескольку долларов, пока другие катали банкометы. Теперь ему выдался шанс покатать самому. «За ребят!» — сказал он для начала и бросил однодолларовую фишку, сделав ставку на то, что выпадет 5-6. Если шарик остановится на 11, четверо людей из обслуги, которые требовались, чтобы обеспечить игру за этим столом, поделят 15 долларов, выигранных с этой ставки. Если он остановится на любом другом номере, этот доллар будет потерян. «Спасибо вам за шанс, сэр!» — бесстрастно проговорил крупье и придвинул кости к Дэну. Красный полупрозрачный пластик с большими белыми точками. Дэн покатал кости между ладонями, чтобы согреть их. На лице у него блуждала расслабленная улыбка, которая не имела ничего общего с юмором, но которая означала, что игрок попал в свою стихию, и у него идет подкачка адреналина. Он подержал кости в правой руке, встряхнул один раз и бросил. 6-2. «Нужный результат, 8», — сказал крупье, и передвинул кости по столу обратно к Дэну. Дэн сказал Грофилду: «Поставь на номера». «Хорошо». Напротив Грофилда, в 6 квадратах, оттиснутых на сукне, располагались цифры. 4, 5, 6, 8, 9 и 10. Крупье положил круглую черную штучку, чем-то напоминавшую хоккейную шайбу, на квадрат 8. Это был номер банкомета, и на него нельзя было ставить. Грофилд разложил фишки Дэна общим достоинством 3 доллара по всем остальным номерам. Если ему выпадет один из этих номеров, прежде чем у него получится нужный результат, 8, или прежде чем он проиграет с результатом 7, заведение произведет выплату по этому номеру. Ни одна ставка, сделанная на этих номерах, не будет проиграна до тех пор, пока он либо выиграет, либо потерпит неудачу в попытке получить нужный результат. Поставленные деньги могут оставаться в игре кон-законом. «Держи эти ставки», — сказал Дэн, снова катая кости между ладоней. «Я чувствую, что катать придется долго». «Буду держать», — пообещал Грофилд. Дэн катал 34 раза подряд, без того, чтобы выпало 7 или 8. Дважды в процессе этого он говорил Грофилду, чтобы тот повысил его ставки, сделанные на 5 номеров. Во второй раз до 15 долларов каждую. На 35-й раз кости сплясали джигу и выдали результат 4-4. Дама напротив, которая выиграла на этом 25 долларов, послала Дэну воздушный поцелуй, а он ей подмигнул. Крупье снова осмотрел кости. Он проверял их каждые 4 или 5 конов, а другой крупье подвинул к Дэну остальной его выигрыш. На его углу стола образовалась бесформенная груда. Дэн сказал Грофилду: «Поставь на то, что у меня не будет нужного результата. Игра моя подходит к концу, я это чувствую». «Сделано!» Дэн выбросил 5. Грофилд поставил на то, что не получится нужного результата. И Дэн выбросил 7. И что-то выиграл, а что-то проиграл. «Вот так-то», — сказал он. Он передал кости рыжеволосому человеку слева от него. Потом они с Грофилдом набили карманы фишками и пошли к окошку кассы, чтобы обменять их. Получилось $12 800. Дэн посмотрел на часы и сказал: «Час и 10 минут! Неплохие заработки!» «Совсем неплохие», — подтвердил Грофилд. Дэн посмотрел на него, рассовывая деньги. «Ты что, вообще не играешь?» Грофилд подумал о 14-5-центовых монетках. «Иногда я пытаю счастье», — признался он. «Хотя у меня никогда не было такого вечера, как у тебя». «Я, пожалуй, поеду в отель собирать вещи», — сообщил Дэн. «Рад был снова тебя повидать». «Еще бы! Если услышишь что-нибудь еще, имей меня в виду». «Само собой». Они вышли на улицу и взяли разные такси, каждый до своего маленького мотеля, вдали от стрипа. Они сбили замок с двери и вошли с дробовиками в руках. Их было 2, в черных шляпах и безликих черных плащах с поднятыми воротниками и с черными платками на лицах, как у грабителей-дилижансов. Грофилд оторвался от текста пьесы, которую просматривал, как он считал, они могли бы поставить ее этим летом. Он вернулся в мотель, перекусил, позвонил в аэропорт, чтобы заказать билет на утренний самолет, летевший в Индианаполис через Сент-Луис, и с тех пор сидел там с этой пьесой, изданной Сэмуэлем Френчем в желтой суперобложке, раскрытой перед ним на письменном столе. Потом они сбили с двери замок, вошли и наставили на него дробовики, и он, выронив из рук красный карандаш, поднял руки кверху и сказал: «Я на вашей стороне! Встать!» — приказал высокий. Другой был пониже и потолще. Грофилд поднялся. Он держал руки над головой. Высокий продолжал целиться в него из дробовика, в то время как низкий обыскивал комнату. Он порылся в чемодане Грофилда, в стенном шкафу и в ящиках письменного стола. Потом обшарил самого Грофилда, который чуть отшатнулся. У парня скверно пахло изо рта. В конце концов, тот, что пониже, отступил назад, взял с кровати свой дробовик и сказал: «Здесь их нет!» Высокий спросил Грофилда: «Где они?» «Я не знаю». «Не трать попусту время, приятель! Мы ведь не в игрушки играем!» «Я так и не думал, когда вы с ружьями выламываете двери и все такое, но я не знаю, что вы ищете, а потому не знаю, где это находится». «Ха-ха!» — хохотнул Высокий. Но это не очень-то походило на смех. «Сегодня вечером ты выиграл почти 13 000, — сказал он. «Увы, — сказал Грофилд, — выиграл, но не я. Ты! — настаивал Высокий. «Давай-ка, раскалывайся!» «У тебя есть выбор, — сказал Короткий. Ты можешь остаться живым и бедным, или мертвым и богатым». «Я очень сожалею, — сказал Грофилд. Мне очень не хочется, чтобы меня убили из-за чужой ошибки. Но сегодня вечером я не выигрывал никаких денег». Оба переглянулись. Низкий сказал: «Кажется, мы ошиблись». «Пошли не за тем», — сказал Высокий, будто эта поправка была существенна. «Ну да, я это и имел в виду», — кивнул Короткий. Он снова повернулся к Грофилду. «Поворачивайся», — сказал он, — «лицом к стене». Грофилд повернулся лицом к стене. Он знал, что сейчас последует, и вобрал голову в плечи, пытаясь сделать свой череп мягким и эластичным. Но это нисколько не помогло. Свет померк очень болезненно. «Я тону!» — орал Грофилд и молотил руками вокруг себя, пытаясь плыть. Нос его был полон воды. «Да не тонешь ты, ублюдок! Просыпайся!» Грофилд проснулся. Он вытер воду с лица, открыл глаза и посмотрел вверх на гневное лицо Дэна Лича. «Господи!» — только и сказал он. «Даже и близко его тут нет!» — сказал Дэн. «Садись!» Грофилд приподнял голову и в затылке так зашумело, будто он был приклеен к полу. «Ай!» — вырвалось у Грофилда. Он выплюнул воду изо рта и утер лицо рукавом. «Моя голова! Твоя голова, мои бабки! Ты сядешь, или мне прямо так вышибить из тебя дух?» «Вышиби из меня дух прямо так!» — сказал Грофилд. «Мне слишком больно, чтобы садиться!» Дэн в сомнении наморщил лоб. «Ты что, издеваешься надо мной?» Грофилд осторожно потрогал кончиками пальцев свой затылок, и ему это совсем не понравилось. Потом он посмотрел на свою руку и увидел коричневато-красные пятна на подушечках пальцев. «Конечно, я над тобой издеваюсь», — сказал он, и повернул ладонь, чтобы показать ее Дэну. «Тебе случайно не нужен кетчуп гамбургеру?» Дэну нелегко было отказаться от убеждения, в котором он счастливо пребывал до этого. «Если это был не ты», — в раздумье произнес он, — «то как они до меня добрались?» «Тебе придется дать мне минуту, чтобы ответить на подобный вопрос». «Послушай, дай-ка я втащу тебя на кровать». «А я что, сопротивляюсь?» Дэн подтянул Грофилда кверху, и тот попытался сделать так, чтобы голова не моталась из стороны в сторону, а потом уложил его на кровать и сказал: «Ты можешь перевернуться на бок? Я хочу осмотреть твою голову». «Конечно». Грофилд перекатился на другой бок и принялся уныло созерцать стенку, когда Дэн, осматривающий его голову, вдруг пропал из виду и сказал: «Порез, вот и все. Неглубокий». Он дотронулся до головы Грофилда, которую обжигала адская боль. «Ничего не сломано. Хотя, конечно, поболит». «Ты уверен?» «Совершенно», — сказал Дэн, начисто лишенный чувства юмора. «Теперь переворачивайся обратно. Нам нужно поговорить». Грофилд перекатился обратно. Дэн пододвинул стул и сел, поставив локти на край кровати, словно посетитель в больнице. Его лицо находилось теперь совсем близко от лица Грофилда. Он спросил: «Хочешь знать, что со мной произошло?» Грофилд чуть подвинул голову, так, чтобы видеть Дэна обоими глазами, и сказал: «Двое людей в плащах с дробовиками забрали у тебя деньги». «Именно так. Они побывали здесь». «Да, я знаю», — кивнул Дэн. «И их это развеселило, потому что сначала они выбрали не того, кого нужно. Вели тебя до дома вместо меня». «Очень весело», — вымученно улыбнулся Грофилд. «Но потом они исправили свою ошибку». «Я знаю». «И за это я должен тебе сказать спасибо», — сказал Дэн. «Голова или не голова, кровь или не кровь, но за это я должен тебя благодарить». «Ты уверен, что это я их к тебе послал?» «А кто же еще? Как еще они смогли до меня добраться? Они вели тебя, а не меня. Они могли добраться до меня только в том случае, если ты сказал им, где я остановился». «Неправильно», — сказал Грофилд. «Что значит «неправильно»? Они вели тебя, а не...» «Нет, они не вели». Дэн нахмурился, изо всех сил стараясь понять, что произошло. «Ну ладно, давай, раскалывайся», — сказал он. «Никого они не вели», — объяснил Грофилд. «Неужели ты их не узнал, Дэн? Это был Майерс и тот парень, которого ты нокаутировал». Дэн ошеломленно уставился на него. «Ты что, ненормальный?» «Они говорили сдавленными голосами благодаря маскам», — сказал Грофилд. «И все-таки я их узнал, во всяком случае того, который мне врезал». Он брезгливо наморщил нос. «Ты уверен, что это были именно они?» «Я знаю наверняка, что это были они. Даже если бы я их не узнал, а я узнал, я знаю, что не сказал им, где ты остановился. Они даже не спросили. Толстяк сказал что-то насчет того, что они выбрали не того человека. А Майерс ответил ему, что тот имел в виду, что они пошли не за тем человеком. Попытался как-то сгладить эту оговорку». «Они меня обчистили до нитки». Дэн, казалось, никак не мог поверить в случившееся. «Позвали меня сюда, в этот паршивый городишко, на дело. Позаимствовали сценарий ограбления из комиксов, а потом обчистили меня». «Все верно». Дэн встал. «Надо их кое-чему поучить», — сказал он и внезапно куда-то заторопился. «Например, манерам?» — пошутил Грофилд. Он ради эксперимента с трудом приподнял голову над подушкой, и ему показалось, что теперь она не так уж сильно и болит. «Мне нужно с ними потолковать!» Дэн повернулся к двери, замок в которой был взломан, однако сама дверь была плотно закрыта. «Погоди!» — остановил его Грофилд. «Я пойду с тобой. Мне и самому хочется потолковать с этими птицами». «Ты не в том состоянии, чтобы куда-нибудь идти», — решительно не согласился Дэн. «Их двое, и ты должен действовать с кем-то на пару. Дай мне 5 минут». «5 минут?» Дэн пребывал в таком нетерпении, что едва не выбивал чечетку. «Если они собирались ехать вчера вечером», — сказал Грофилд, — «то уже это сделали. Если собирались дождаться утра, ты можешь позволить себе задержаться на 5 минут. Дай мне немного льда». «Хочешь выпить?» «Хочу положить его на затылок», — терпеливо пояснил Грофилд. «А, ну да, конечно». Дэн вышел наружу. Дверь жалобно поскрипывала при каждом движении. А Грофилд, пошатываясь, поплелся в ванную, чтобы смочить голову и лишний раз поскрежетать зубами. Грофилд открыл дверцу стенового шкафа, и борец улыбнулся ему перерезанным горлом. «Вот он где!» — крикнул Грофилд. И Дэн, зайдя из другой комнаты, проговорил. «Который из них? Дай-ка им займусь!» Грофилд отошел назад, и Дэн посмотрел на то, что лежало на полу стенового шкафа. «Господи!» — только и проговорил он. «У твоего приятеля Майерса», — высказал предположение Грофилд, — «не все дома». «Он перерезал ему горло за 6 штук!» В голосе Дэна слышался благоговейный ужас. «Он убьет кого угодно в штате Нью-Йорк и за 6-ю часть штуки!» — сказал Грофилд. «Даже не верится, что он такая мелкота!» Дэн с досадой посмотрел на Грофилда и покачал головой. «Вот что меня убивает! Считалось, что там, в Техасе, он у них такая большая шишка!» Грофилд констатировал. «Да, он подложил нам большую свинью. Ты помнишь все, к чему прикасался?» «Господи ты, боже мой!» Дэн огляделся вокруг. «Это комната, соседняя комната. Я пил там, когда он показывал нам все эти свои картинки. Да мы все кругом оставили тут свои отпечатки». «Давай-ка по-быстрому все сотрем», — предложил Грофилд. «Только на это у нас время и осталось. А что, если нам устроить тут пожар?» «Нет, он только раньше времени привлечет внимание к этой комнате. А таких вещей, как дверные ручки, не уничтожит». Дэн все не мог успокоиться. Он еще раз взглянул на то, что лежало в стенном шкафу, и сказал, «Может быть, нам следует убрать тело, вынести его под видом пьяного и бросить где-нибудь». «Забудь об этом, Дэн», — посоветовал Грофилд. Он подошел к кровати, сдернул наволочку с подушки. «Да она вся в крови!» — ужаснулся он. «На, лови!» И бросил смятую наволочку. Потом, отвернувшись, потянулся к другой подушке, не дожидаясь, чтобы посмотреть, поймал Дэн брошенную или нет. «Мы все тут сейчас вычистим!» Он вытряхнул подушку. «Это единственное, на что у нас осталось время!» «Ладно!» В голосе Дэна сквозило сомнение, но ему хотелось, чтобы им руководили. Следующие 5 минут они провели, вытирая все поверхности в обоих комнатах. Майерс удрал, прихватив свое добро, в том числе и чемодан, набитый картами, фотографиями и диаграммами. Вытирая стаканы, Грофилд спросил, «Как ты думаешь, он все еще собирается провернуть это дельце на фабрике?» «У него нет на это времени», — ответил Дэн мрачным голосом. Последнее, что они протерли, была дверная ручка в номере. Оказавшись в коридоре, Грофилд вытер наружную ручку рукавом пиджака, и они вместе пошли к лифтам. «Мне становится тошно от одной мысли, что придется гоняться за этим ублюдком», — — сплюнул Дэн. «У меня и без того есть чем заняться!» «Ну и бог с ним!» — понятливо кивнул Грофилд. «Если ты когда-нибудь снова с ним встретишься, то уж тогда обо всем позаботишься. А если нет, то тебе это ничего не будет стоить. А как же мои 12 штук? Я не считаю выигранное в азартные игры за деньги!» Грофилд пожал плечами. Они подошли к лифтам. Он нажал на кнопку для едущих вниз. «Я считаю любые деньги за деньги!» — не согласился Дэн. «Пожалуй, я тебя не виню», — признался Грофилд. Подошел лифт. В нем уже находилось 3 пассажира, и они молчали до тех пор, пока не оказались на первом этаже. Заворачивая к вестибюлю, Дэн спросил. «Ты помнишь имена других людей, которые были у Майерса?» «Тех, кто там был?» «Да, Боб Фрид, Джордж Каткарт, Мат Ханто». «Подожди секунду!» Дэн вытащил шариковую ручку и измятый конверт. Грофилд повторил имена, и Дэн записал их. Затем убрал ручку и конверт. «Ты знаешь кого-нибудь из них по каким-то делам?» «Нет, а ты?» «Они вроде все выглядели нормально», — сказал Дэн. «Выглядели как профи. Кто-то из коллег должен их знать». «Их в это не посвятили?» — сказал Грофилд. «Этим занимались исключительно Майерс и его толстый друг. Я в этом уверен?» «Да знаю, знаю. Но, возможно, кто-то из этих остальных может знать, как мне на него выйти». «Спроси брата своей жены». «Спрошу, не беспокойся. Я о многом его спрошу». Они опять проходили через казино. Грофилд кивнул на игровые столы. «Ты не хочешь попытаться их вернуть?» Дэн покачал головой. «Вчера ночью мое везение закончилось», — обреченно сказал он. «Я это чувствую». Они вышли на улицу. Таксисты зорко наблюдали за каждым, кто выходил из отеля. Дэн спросил. «Хочешь поехать со мной?» «Чтобы разыскать Майерса?» «Конечно». «Ради чего?» Дэн пожал плечами. «Ради половины». «Ради 6 штук?» Грофилд поразмышлял над этим с минуту. Потом покачал головой. «Слишком много возни», — сказал он. «Да тем более ты не знаешь, сколько времени на это уйдет. Не знаешь, найдешь ли ты его вообще. И все же я попытаюсь». «Удачи тебе», — пожелал Грофилд. «Спасибо. А если услышишь, что есть что-нибудь по моей части, дай мне знать». «Хорошо». Они уехали каждый в своем такси. А зайдя в свой номер, Грофилд обнаружил, что все его вещи пропали. Оно и понятно. Дверь закрывалась, но не запиралась на замок. «Лимоны никогда не лгут», — с горечью вздохнул Грофилд и пошел в контору мотеля, чтобы заявить о краже. Не то чтобы он надеялся, что полицейские отыщут украденные вещи. В таком курортном городке, как этот, всегда полно жуликов. Но, по крайней мере, ему скостят налоги. Грофилд приналег плечом на дверь, поднажал, и она медленно откатилась назад. А ранний апрельский солнечный свет наискось пролился на пыльный деревянный пол сцены. Дверь была деревянная, укрепленная с обеих сторон крестовинами, 8 футов в высоту и 8 в ширину. Она соединялась с направляющей, расположенной над дверным проемом, при помощи 9 промасленных колесиков, большая часть из которых скрипела, пока Грофилд продолжал напирать, привалившись плечом к старому дереву и неуклонно продвигаясь вперед, открывая все шире и шире упрямую дверь, вопреки ее желанию. Вот уже 3 недели минуло с тех пор, как он вернулся из Лас-Вегаса, а по телефону еще ни разу не позвонили, чтобы предложить какую-нибудь работу. Он очень сожалел, что Майерс и его предложения с фабричной зарплатой на поверку оказались пшиком. Мэри сейчас была в городе, зарабатывала на пропитание в супермаркете. Предполагалось, что они откроют этот чертов театр на летний сезон через 2,5 месяца, и Грофилд не имел ни малейшего понятия, откуда на все это возьмутся деньги. Это были долгие 8 футов, учитывая, что дверь сопротивлялась на каждом дюйме пути. Но, наконец, квадратный проход со стороной 8 футов был полностью открыт. Грофилд ногой забил деревянный клин под край двери, чтобы она не откатилась, закрывшись снова, и повернулся, оглядывая свой театр при солнечном свете. Это было не бог весть что. Поначалу, первые 7 лет своей жизни или около того, строение служило амбаром, а в какой-то момент, в первое десятилетие после Второй мировой войны, кто-то превратил его в летний театр, пристроив сцену с этого края и подняв пол там, где сидели зрители, соорудив ряд платформ, так что первые 4 ряда кресел располагались на изначальном полу амбара, следующие же 4 ряда на платформе на 2 ступеньки выше, следующие 4 ряда еще на 2 ступеньки выше и так далее. Всего 24 ряда по 10 мест с проходом по центру. 240 мест. Раза 3 или 4 Грофилду даже довелось видеть, как они все были заняты. Для театра это чертовски неподходящее место. Вот в чем состояла проблема. Единственная штука в Индиане, которая достаточно велика, чтобы ее можно было найти завязанными глазами, это Индианаполис. И как только вы это нашли, тут уж ничего нельзя поделать. А даже если бы и можно было, Мидгроув находился слишком далеко от него, чтобы это имело какое-нибудь значение. Поблизости нет ни туристических зон, ни крупных городов, ни университетских городков. Единственными потенциальными зрителями были жители Мидгроув, да полдюжины других маленьких городишек в этих краях, и фермеры, расположившиеся между ними. Большинство из них не знали толком, для чего нужен настоящий театр, и сомневались, что хотят узнать об этом больше. Если бы не жены школьных учителей и докторов, никаких зрителей вообще не было бы. Результатом такого отношения стало то, что всеми позабытый чудак, который 20 лет назад переделал амбар под летний театр, быстро потерял все свое состояние и амбар. За последние 2 десятилетия строение несколько раз переходило из рук в руки, на непродолжительное время снова становясь амбаром, или на еще более непродолжительное время – кинотеатром. Послужило складом производителю велосипедных деталей, который разорился по причине, не связанной с владением этим зданием, и несколько раз становилось летним театром с катастрофическими финансовыми последствиями. И, наконец, 3 года назад Алан Грофилд выкупил строение и 12 акров земли, прилегающих к нему, включая 2 маленьких фермерских домика, и, стратив большую часть денег, привезенных им после ограбления островного казино, которое он провернул с человеком по имени Паркер. Он купил это место сразу, без всякой закладной, и сказал себе, что с этого времени у него есть корни, что у него будет родное местечко, куда он всегда может вернуться. Он знал наперед, что летний театр будет убыточен, но это его не удручало. Летние театры всегда убыточны, особенно когда ими управляют актеры, и уж тем более, когда они не расположены ни на одном из побережий Соединенных Штатов. Но предполагалось, что театр существует не для того, чтобы зарабатывать на жизнь. Предполагалось, что это образ жизни, а это уже нечто совсем другое. На жизнь он зарабатывал с такими людьми, как Паркер и Дэн Лич, но не с такими людьми, как Майерс. Ну а сейчас, временно, вообще ни с кем. С Паркером он участвовал еще в одном деле, налете на бронированную машину, но оно прошло неудачно, и Грофилд чуть было не схлопотал тюремный срок. С тех пор ничего особенно важного не произошло. 2 сезона спектаклей выкачали большую часть его сбережений, и вот он находится здесь. До 3-го сезона оставалось менее 3 месяцев, а у него просто не было денег, чтобы свести концы с концами. Даже если он будет держаться старого репертуара, то есть пьес, срок авторского права на который истек, за который ему не придется перечислять никаких авторских гонораров, все равно предстоят расходы на жилье и питание для труппы в течение лета и даже на выплату небольшого жалования 2 исполнителям главных ролей, на рекламу, то есть афиши и объявления в газетах, на прокат костюмов, мебели и реквизита, а также оплату счетов за газ, электричество и телефон. Деньги, вырученные от продажи билетов, не покроют всех этих расходов. В самом худшем случае ему придется на недельку-другую смотаться в Кентукки или в Северную Каролину, рисовать бумажки. Но он ненавидел это занятие и по возможности избегал его. Распространять фальшивые деньги не более противозаконно, чем громить бронированные машины. Но существует одно различие, которое он находил важным. Человек, подсовывающий фальшивые деньги, актер, он пользуется актерскими талантами и методами, но налетчик применяет совсем другие таланты. Грофилду предстояло использовать свои актерские способности подобным образом. Это почему-то казалось особенно унизительным. Но сейчас, оглядывая свой театр при ярком свете первого теплого солнечного весеннего денька, Грофилд с горестной миной на лице решил, что если до 1 мая никто не предложит ему работу, придется на несколько дней или на неделю заняться изготовлением фальшивых денег, чтобы финансировать предстоящий сезон. Он и без того экономил на всем, на чем только мог. Оба фермерских домика сдавались в аренду, а они с Мэри жили в театре. Спали среди декораций спальни, расставленных на платформе, которая задвигалась за кулисы, пользовались туалетом в театре. Мэри готовила им еду на двухкомфорочной плитке в женской артистической уборной под сценой. Однако к середине июня придется выгнать жильцов из ближайшего домика, того, что стоял по другую сторону окружной дороги, прямо напротив них, чтобы было где разместиться труппе. Итак, ему придется рисовать бумажки, вот и все. За удачную неделю, поработав в 2-3 штатах, он сможет нарисовать 15 или 20 тысяч, и у него будет достаточно, чтобы продержаться этим летом, придерживаясь старого репертуара. «Старого репертуара!» — сказал он вслух. Его охватило вдруг отвращение. Он покачал головой, стоя лицом к пустым креслам. Потом, повернувшись, пошел туда, где у задней стены, напротив той, где откатывалась дверь, были сложены задники. Они были разных размеров, от 3 футов в ширину и 8 футов в высоту, до 5 футов в ширину и 12 футов в высоту, и все изготовлены из муслина, прикрепленного к простой раме из сосновых досок, 1:4. На задниках, краской на водной основе, было нарисовано оформление прошлогодних спектаклей, и теперь они были свалены безо всякой системы, образуя беспорядочное нагромождение фальшивых стен, дверей и окон разных расцветок, стилей и эпох. Грофилд начал по одному переносить задники к проему в задней стене и опускать их на землю с 6-футовой высоты. Перетащив около 10, он соскочил на землю, занес один задник за угол, прислонил его к боковой стене, взял шланг, который он уже надел на кран, расположенный на улице, и начал поливать его, смывая краску. Муслин легкий, но краска тяжелая. Любой хрупкой девушке под силу нести нераскрашенный холщовый задник, но если на нем 3-4 слоя краски, то даже сильный мужчина едва сможет приподнять эту штуковину. Грофилд, как и большинство экономных театральных администраторов, каждую весну смывал прошлогоднюю краску на водной основе, чтобы снова пустить в дело старые задники. В придачу к шлангу в его распоряжении была жестяная щетка и стремянка, чтобы соскабливать краску после первого обливания. Второе обливание обычно довершало дело, хотя иногда ему приходилось еще пройтись жесткой щеткой в паре мест и третий раз пустить струю воды из шланга. Грофилд любил работу по театру. Все, что имело отношение к сцене, пусть даже такой вот простой физический труд. Он работал при ярком солнце, обдуваемый мягким весенним ветерком. Вода была холодной, краска сбегала по задникам длинными струями, и спустя некоторое время, несмотря на свои денежные затруднения, он начал насвистывать. Машина, которая свернула с щебеночно-асфальтовой окружной дороги на гравийную стоянку возле театра, была бронзовым плимутом с техасскими номерами. Грофилд стоял на стремянке с жесткой щеткой в одной руке и шлангом в другой и смотрел на нее. Прошел уже час, как он работал. Семь серовато-белых задников, подсыхая, стояли в ряд вдоль боковой стены амбара. Теперь он трудился над восьмым. Земля вокруг играла красками. Красной, желтой, белой, синей, зеленой и другими самыми разными оттенками, сливающимися вместе и образующими новые цвета. Веселый пестрый калейдоскоп, развернувшийся на земле, в разноцветной воде, которая бежала, текла во всех направлениях, между новых, весенних, упругих травинок. Сам Грофилд тоже был разноцветным в своих рабочих штанах, теннисных туфлях и спортивной майке, мокрый и цветистый. Он, наклонившись, стоял на стремянке, поставив локти на верхнюю перекладину, с жесткой щеткой в правой руке и с шлангом, с которого капала вода, в левой, наблюдая, как автомобиль приближается к нему по стоянке, наискосок, и, наконец, останавливается. Он ждал, что водитель вылезет и спросит, как проехать к какому-нибудь месту, а что еще это могло быть? Но это был Дэн Линч. Он вылез из-за баранки и окликнул его. «Привет, Грофилд, чем занимаешься?» «Отмываю задники», — объяснил Грофилд. «У тебя для меня хорошие новости?» «Возможно», — кивнул Дэн. «Слезай-ка с лестницы, и давай-ка я тебе кое-что покажу!» Грофилд спустился со стремянки. «Что меня интересует, так это если у тебя работа по мою душу. Я имею в виду получше той, что предлагал нам Майерс. Кстати, ты нашел его?» «Я расскажу тебе об этом позже!» Дэн огляделся по сторонам. «Насколько это место укромно?» «Нас никто не услышит, не беспокойся!» «А как насчет того, чтобы увидеть?» Грофилд кивнул на фермерский домик по другую сторону окружной дороги. «Вон в том доме живут люди. Ты знаешь здесь какое-нибудь более укромное место?» Грофилд посмотрел на него. «Для чего?» «Я хочу кое-что тебе показать. Знаешь, давай прокатимся!» Грофилд взглянул на свои мокрые руки, мокрую одежду, опять на задники. «Это что-нибудь стоящее, Дэн? Что у тебя за секреты такие?» «Я не хочу открывать багажник, так чтобы кто-нибудь еще это видел», — уточнил Дэн. «Ты ведь меня знаешь, Грофилд, я не шучу». «Это точно», — ответил тот. «Видишь ли, моя одежда в ужасном состоянии. Ты хочешь, чтобы я сел в машину или мне пойти переодеться?» «Дело в том, что это не моя машина», — сказал Дэн. «Это машина Майерса». Грофилд так и просиял. «Так ты нашел его, да?» «Садись! Это я и хочу тебе показать!» Грофилд сел в машину, на пассажирское сиденье, а Дэн, снова устроившись за рулем, попросил. «Скажи мне, куда ехать?» «Выбирайся на дорогу и поворачивай налево», — скомандовал Грофилд. Когда Дэн открыл багажник, Грофилд увидел, что там, свернувшись калачиком, лежал Эндрю Майерс. Грофилд посмотрел на него, прищурившись, думая, что он мертв. Но Майерс вскоре зашевелился, приподнял голову и, моргая на свету, выглядел ослепленным, растерянным и напуганным. «Что теперь?» — задал он вопрос. Голос у него был хриплый, будто он изнемогал от жажды. «Вылезай!» — сказал Дэн. Майерс слабо пошевелил руками и ногами. «Я едва могу двигаться!» Дэн сунул руку в багажник и пару раз ткнул лежащего большим пальцем в бок, чуть повыше ремня. «Не заставляй меня ждать!» — поторопил он. «Да вылезаю я! Вылезаю!» Грофилд отошел назад и наблюдал, как Майерс сначала мучительно приподнялся, а потом начал вылезать из багажника. Он спросил у Дэна, сколько он там сидит. «От самого Хьюстона!» — объяснил Дэн. «Хотя нет, вру! Вчера он выходил на 20 минут!» Майерсу пришлось тяжело, и теперь Грофилд видел, почему. Он был закован в наручники, но странным образом. Его левое запястье было приковано к левой лодыжке. Грофилд сделал шаг вперед, чтобы помочь ему перелезть через край багажника и спуститься на землю. Но Дэн сказал: «Оставь этого ублюдка, он сам справится!» Грофилд нахмурился. «Но зачем же так над ним измываться?» «А как там твой затылок?» — спросил в свою очередь Дэн. Грофилд пожал плечами. «Нормально. Он меня всего-то один раз стукнул, да и злость уже прошла. А у меня нет, ожесточился Дэн. Грофилд посмотрел на него. Тебе не удалось вернуть свои деньги? Он потратил их, прежде чем я до него добрался, сукин сын. Лич внезапно шагнул вперед, схватил Майерса за волосы и дернул. «А ну вылазь, да поскорее!» Майерс вывалился на землю. Они остановились на грунтовой дороге, примерно в 2 милях от театра, в лесу. Лишь несколько косых лучиков солнечного света пробивалось сквозь ветви, так что здесь было намного прохладнее. Грофилду уже становилось зябко и неуютно в своей одежде, до сих пор все еще не просохший. Майерс катался по грязи, пока ему не удалось наконец встать на ноги, а потом он медленно поднялся, опираясь правой рукой о машину. Стоя, он заметно клонился вниз и влево, пальцы левой руки касались земли, его запястье было до мяса стерто наручниками. Когда он смотрел на Грофилда, ему приходилось широко открывать рот, чтобы приподнять голову достаточно высоко и встретиться с Грофилдом взглядом. В этом положении он выглядел слабоумным больным человеком. Дэн сказал: «У Майерса припасена для тебя история, Грофилд. Расскажи ему, ублюдок!» Майерс спросил: «Можно мне сесть?» Ему пришлось опять опустить голову, чтобы произнести эти слова. «Я не могу разговаривать в таком положении!» «Стой, сиди! Мне все равно!» Равнодушно пожал плечами Дэн. «Только расскажи историю!» Майерс опустился на землю и принял более нормальное положение. Он посмотрел на Грофилда. «Я знаю, где больше 100 штук только и дожидаются, пока их заберут!» Когда он заговорил, голос у него стал немного получше, но выражение лица по-прежнему оставалось страдальческим. Грофилд взглянул на Дэна, но тот продолжал наблюдать за Майерсом с видом мрачного удовлетворения. Грофилд снова переключил внимание на Майерса, который сказал: «Дэн Корт рассказал мне об этом. Он хотел, чтобы я вместе с ним отправился за этими деньгами». «Дэн Корт?» — переспросил Грофилд. «Это тот парень, которому ты позволил обшарить себя в Лас-Вегасе», — объяснил Дэн. Грофилд нахмурился. «Тот, которого убил Майерс?» «Да, но ведь там было так. Или он меня, или я его». В голосе Майерса сквозила обида, будто с ним кто-то плохо обошелся, кому он проявил доброту. «Расскажи мне об этом», — попросил Грофилд. Дэн сказал: «Послушай, про 100 штук». «Минутку», — попросил Грофилд. «Вначале я хочу послушать про перестрелку». Майерс уже он сказал: «Вы с Дэн Кортом были такими корешами, что он рассказал тебе про 100 тысяч и захотел, чтобы ты пошел на дело вместе с ним. Но потом он резко к тебе переменился и попытался тебя убить. Он потерял ко мне доверие». Голос Майерса по-прежнему был чуточку грустный. «После того, как вы ушли, ребята, остальные тоже ушли?» Дэн сказал: «Сразу после нас, все 3». Грофилд спросил: «А чья это была идея, ограбить нас с Дэном?» «Моя», — признался Майерс. «Я страшно на вас разозлился, ребята. Ведь вы ушли первыми. Может быть, если бы вы не ушли, то и остальные». «Если они профи», — сказал Дэн несколько раздраженно, — «они бы тоже ушли». «Как бы там ни было», — сказал Грофилд. «Ты, как там его?» «Дэн Корт». «Я тебя не спрашивал. Ты, как там его звали?» «Спустились вниз после того, как все ушли, и увидели Дэна со мной у стола. И ты видел, как мы выиграли». «Мы не могли подойти слишком близко», — сказал Майерс, «и думали, что это ты разжился деньгами. И тебе захотелось расквитаться с нами за то, что мы от тебя ушли». «Именно так». «И вот, когда, как там его звали?» «Дэн Корт». Дэн шагнул вперед и пнул Майерса в правую коленную чашечку. «Он тебя не спрашивал». Майерс не издал ни звука, но поморщился и схватился за колено свободной рукой. Грофилд покачал головой, взглянув на Дэна. «Мне не нравится смотреть, как людям делают больно», — поморщился он. Майерс уже сказал: «Да, Дэн Корт, после того, как ты заполучил деньги Дэна и вернулся в номер отеля, он набросился на тебя. «Все верно. Вы схватились, и ты одержал победу. Именно так!» Грофилд, повернувшись в полоборота к Майерсу, сказал Дэну: «Если он городит такое идиотское вранье по этому поводу, почему я должен верить в его историю про 100 000?» Опять обидевшись, Майерс сказал: «Что ты имеешь в виду, говоря об идиотском вранье?» Дэн нахмурился, смерив взглядом Майерса, а потом посмотрел на Грофилда. «У тебя чертовски уверенный тон!» «Еще бы! Во-первых, ни в одной из комнат не было никакого беспорядка, никаких следов борьбы. Было несколько пятен крови на ковре перед одним из кресел, и только...» «Во-вторых, единственная возможность убить человека, как был убит Дэн Корт, это подкрасться к нему сзади, когда он сидит, закинуть одну руку вперед у него из-за спины, задрать ему голову за подбородок и полоснуть по горлу ножом, который держишь в другой руке. Нельзя нанести человеку такой порез спереди, и нельзя нанести ему такой порез, когда дерешься с ним». Майер закричал: «С чего бы мне это, черт возьми, вздумалось его убивать?» Грофилд снова повернулся к нему. «Да с того, что Дэн его нокаутировал, и ты перестал ему доверять. Ты нуждался в нем до тех пор, пока он готовил какой-то мошеннический трюк, чтобы заполучить готовые деньги. Но как только ты заполучил 13 000 Дэна, он стал тебе ни к чему. Да к тому же ты был страшно зол на весь мир, потому что все прочие от тебя ушли, и ты хотел прикарманить деньги Дэна». Майерс заморгал, шевеля губами, будто пытался сообразить, что ему ответить. Но нужные слова на ум не приходили. Дэн угрожающе проговорил: «На что, сукин сын, так все оно и было?» Грофилд попросил: «Не надо его пинать, Дэн. Мне только хотелось разобраться с этим вопросом, прежде чем я услышу про 100 000». Он посмотрел на Майерса. «Ну, а теперь я слушаю». Майерс хотел было надуться, но побоялся, поэтому сказал: «Это чистая правда. У меня нет никаких причин врать насчет этого». «Ты просто расскажи», — предложил Грофилд. «Хорошо». Майерс вытер рот тыльной стороной ладони свободной руки и снова положил руку на больное колено. «До начала этого года Дэн Корт сидел в тюрьме». «Меня это не удивляет», — сказал Грофилд. «Это было неподалеку от Лос-Анджелеса», — пояснил Майерс. «В тюрьме штата. Там он познакомился с одним старичком по имени Этрикен. Они стали друзьями, как я полагаю. И оказалось, что у этого Этрикена и еще двух стариков, все они заключенные, отбывавшие там большие сроки, есть туннель, ведущий на волю. Дэн Корт выбрался через него, совершив побег. Это без всяких дураков. Он до сих пор числится в Калифорнии беглым преступником. Ты можешь навести справки». «Я не хочу наводить никаких справок», — махнул рукой Грофилд. «Я принимаю на веру тот факт, что Дэн Корт был беглым преступником и что он выбрался на волю по какому-то там туннелю. Продолжай». «Хорошо», — кивнул Майерс. «Так вот, весь фокус с этими тремя старичками и тоннелем заключается в том, что они не желают покидать тюрьму, понимаете? Все они старые, им не хочется проводить последние годы жизни, скрываясь от полиции. Женщины их больше не интересуют. Так что, по их разумению, им будет лучше, если они останутся за решеткой». Грофилд снова взглянул на Дэна, но Дэн наблюдал за Майерсом. «Но у всех у них есть семьи», — продолжал Майерс. «У всех троих — жены, дети, внуки и так далее. И все они на воле. И вот, естественно, старики хотят позаботиться о своих семьях, поэтому вот что делают. Выбираются по ночам и совершают кражи со взломом по всему Лос-Анджелесу. 2-3 раза в неделю они выходят ночью и совершают эти маленькие кражи со взломом, которые Этрикен называет укусами. Они совершают 3-4 укуса каждую ночь, когда выбираются вдоль побережья Калифорнии, вокруг Лос-Анджелеса, и никогда не берут ничего, кроме наличных денег. У них есть небольшая однокомнатная квартирка где-то недалеко от проспекта Сансет, в которой они хранят деньги, которые посылают своим семьям». Грофилд улыбнулся. «История просто замечательная», — восхитился он. «Мне очень хотелось бы, чтобы это было правдой, потому что это так замечательно. Они заботятся о своих семьях, надо же!» «Именно так!» — подтвердил Майерс. Дэн же сказал, «Весь смак заключается в том, что нельзя иметь лучшего алиби. Они не смогли бы проворачивать эти дела, будь они на воле, а не в каталажке». «Это замечательная история», — повторил Грофилд. Он по-прежнему улыбался. «История явно пришлась ему по душе». Майерс сказал, «Но это еще не все. Кажется, они откладывают деньги, не все передавая своим семьям, потому что хотят после смерти оставить им что-нибудь по-настоящему хорошее. Может быть, приобрести недвижимость, знаете ли». «Недвижимость?» — переспросил Грофилд. Он широко улыбался. «Мне нравятся эти трое». «Так вот», — сказал Майерс, «Энтрикен рассказал Дэн Корту, что они припрятали в своей квартирке больше $100 000, а это было еще в прошлом году. Теперь их должно быть стало еще больше». «Меня вот что удивляет», — засомневался Грофилд. «С чего бы этот смекалистый старичок стал так много рассказывать Дэн Корту?» «Наверное, тот ему понравился», — высказал предположение Майерс. «Ну и, конечно, уверенность, что Дэн Корт просидит в тюрьме минимум еще 12 лет, даже если его освободят досрочно, так быстро, как только возможно. Он не рассказал Дэн Корту, где в точности проходит туннель, и Дэн Корт вырвал у него это силой. Вот так ему и удалось бежать». «Доверие, оказанное не тому человеку», — сказал Грофилд. «Вот что правит миром. Старик доверился Дэн Корту, Дэн Корт доверился тебе. А теперь предполагается, что тебе доверимся мы». «Доверие тут совершенно ни при чем», — прервал Грофилда Дэн. «Да слушай его до конца, а потом я растолкую тебе свою идею». «Ну, слушаю». Грофилд повернулся к Майерсу. «Старик», — продолжал тот, — «так и не захотел рассказать Дэн Корту, где в точности находится квартира. Однажды он, правда, упомянул о том, что это где-то рядом с проспектом Сансет, но и только. Однако дело в том, что там спрятано больше $100 000 наличными, и Дэн Корт точно объяснил мне, где туннель выходит за пределы тюрьмы». «Это было его ошибкой, правда?» — сокрушался Грофилд. «Если бы он все это держал при себе, то был бы и сейчас еще жив». Дэн сказал, «Это уже совсем из другой оперы, а суть заключается в том, что какой-то человек, ну хотя бы вот ты, Грофилд, мог следить за выходом из туннеля до тех пор, пока они втроем не выйдут на волю, а потом отправиться за ними следом. Сначала они, возможно, пойдут наносить свои мелкие укусы, но рано или поздно окажутся в квартире. Потом надо дождаться, когда они снова отправятся обратно в каталажку, вломиться туда, найти деньги и смыться». Грофилд скорчил гримасу. «Мне было бы противно забирать их деньги», — поморщился он. «Они мне слишком не нравятся». «Тебе и не придется забирать их», — сказал Дэн. «Я сам их заберу. Это работа для одного человека». Грофилд посмотрел на Дэна, нахмурившись, и спросил. «Тогда зачем тебе я?» «Моя самая большая проблема сейчас заключается в том», — объяснил Дэн, — «что мне делать с этим ублюдком? Я не могу возить его с собой до тех пор, пока не выполню работу. Он же будет путаться под ногами и испортит все дело. Мне нужно спрятать его где-нибудь до окончания работы. Просто на случай, если все это вранье. Тогда я смогу вернуться и заставить его заплатить и за это». Грофилд покачал головой. «Только не у меня», — сказал он. «Если у тебя это на уме, то извини». «Как долго это может продлиться?» — задался вопросом Дэн. «Неделю? А у тебя полно места, чтобы его спрятать. В этом твоем театре». «Нет», — категорически возразил Грофилд. «Я не беру работу на дом». «Я дам тебе 10% из того, что найду», — пообещал Дэн. «Если он говорит правду, тебе достанется больше 10 штук». Грофилд почувствовал, как его одолевает искушение, но тем не менее покачал головой. «Извини, Дэн, но я просто не стану этого делать. Не стану рисковать тем, что у меня есть. А кроме того, не имею права ставить свою жену в потенциально опасную ситуацию. А именно такой она и будет». Дэн раздраженно проговорил. «Тогда что мне, черт возьми, с ним делать?» Грофилд пожал плечами. «Ты получил от него нечто стоящее от твоих денег. Отпусти его. Уверен, он не станет портить тебе игру в Лос-Анджелесе». «Вот именно!» — с готовностью подтвердил Майерс. «Вот видишь, Он вовсе не горит желанием опять увидеться с тобой. Отпусти его домой, в Техас. Дэн недовольно поморщился. А что, если он врет? Посылает меня заниматься какой-то дребеденью, наблюдать за аллеей, где якобы туннель выходит на поверхность. Что, если нет никакого туннеля? И он, черт возьми, просто делает из меня дурака. Ты нашел же его теперь? Найдешь и снова? Не хочется мне так легко его отпускать. С ожесточением проскрежетал Дэн. И на мгновение вид у него стал такой, будто он вот-вот снова примется пинать Майерса куда попало. Грофилд посоветовал. Тогда убей его, но не здесь. Отвези его. Да ты что? Майерс уставился на Грофилда, будто его только что предали. Дэн сказал. Не хочу я никого убивать. Это занятие не для меня. Я ворую. Ну, либо одно, либо другое, сказал Грофилд. Прятать его у меня или у кого-то еще — неудачная идея. А вдруг, пока тебя не будет, он вырвется на свободу, убьет меня и Мэри. А когда ты вернешься, будет ждать тебя в засаде. Ты слишком хорошо будешь его стеречь, чтобы этого не случилось. Да неужели? Забудь об этом, Дэн. Говорю тебе, убей его или отпусти. Либо поверь ему насчет этих стариков и их туннеля, либо не верь. Мне нужно подумать, — с раздражением проговорил Дэн. Грофилд спросил, — ты не отвезешь меня обратно, а то я в этой мокрой одежде уже начинаю мерзнуть. «Конечно!» Дэн пихнул ногой Майерса. «А ну-ка, обратно в багажник!» «Разреши мне сесть на заднее сиденье!» — умолял Майерс. Теперь голос у него стал скулящий. «Я ничего не сделаю, только разреши мне сесть на заднее сиденье!» «Я тебя сейчас не луплю только потому, — сказал ему Дэн, — что мой друг не любит смотреть на такие вещи. Но не заставляй меня копить злость на потом, а не то, когда он уйдет!» «Тебе небо с овчинку покажется! Давай, залезай в багажник!» Майерс помучился немного и залез в багажник. Грофилд хотел было пойти и сесть в машину, но решил, что ему следует задержаться и присмотреть за Майерсом, пока тот не спрятан. А то Дэн от раздражения и сознания собственного бессилия мог снова надавать ему затрещин и пинков. Наконец Майерс оказался внутри багажника, лежа на боку в скрюченном положении наподобие эмбриона. И Дэн захлопнул крышку. «Поехали! Я отвезу тебя домой!» Они сели в машину. Грофилд объяснил, куда ехать. И они отправились. Ведя машину, Дэн сказал. «Ума не приложу, что мне с ним делать?» «Отпусти его!» — сказал Грофилд. «Было бы ради чего возиться!» «Мне нужно подумать!» Мэри крикнула «Обедать!». Грофилд стоял на платформе около декорации спальни и опять переодевался. Когда Дэн высадил его рядом с амбаром, он тут же сменил промокшие вещи на сухой комплект рабочей одежды и снова принялся мыть задники. Соответственно, тут же весь вымок опять. Но это не слишком его беспокоило, когда он был все время в движении и на солнце. Он почти закончил работу к тому времени, когда Мэри вернулась домой из супермаркета, в котором работала, с полными сумками продуктов. Часть из них оплачивал хозяин, а за некоторые приходилось платить. Грофилд доделал последние два задника, прежде чем пошел мыться и переодеваться. Солнце клонилось к закату, становилось заметно прохладнее, и теперь он был даже рад, что можно влезть в сухое. У декорации спальни было две стены, составленные из задников. У одной стояла двуспальная кровать, у другой — комод с зеркалом. Деревянный кухонный стул без подлокотников приткнулся в прихожей, на том углу платформы, где не было стены, а разрозненные приставные столики и торшер обступали кровать с обеих сторон, довершая меблировку. За кулисы тянулись удлинители от торшеров, подключенные к осветительному пульту. Снова одетый во все сухое, Грофилд спустился с платформы и пересек сцену справа налево. Центральная ее часть, основное место для игры актеров, была оформлена в виде гостиной, но при помощи одной лишь мебели, без каких-либо задников, создающих иллюзию стен, дверей и окон, так что позади мебели было только пространство, заполненное всевозможными предметами сценического хлама, а за ним задняя стена амбара. Что касается обстановки гостиной, то широкая, приземистая, обитая темно-бордовым махером софа стояла точно посередине сцены, прямо перед зрителями, на старом выцвевшем ковре, подделке под персидский. Ее обступали приставные столики с настольной лампой справа и напольной лампой слева. Черное кожаное кресло, стоявшее боком к зрительному залу, расположилось слева от софы, если смотреть со сцены. Одинокий книжный шкаф высотой 8 и шириной 3 фута стоял примерно в 6 футах позади черного кожаного кресла. Справа от софы, если смотреть со сцены, несколько в глубине, расположилось кресло-качалка, а позади него столик цилиндрической формы, служивший подставкой для бутафорского телефона. Грофилд пересек сцену позади всей этой мебели и взошел на платформу с другой стороны, там, где располагались декорации столовой. Опять две стены, одна с окном, выходившим на заднюю стену амбара. Старый, но прочный кленовый обеденный стол и 4 стула, 2 под стать столу и еще 2, разнящиеся между собой, случайные. Кленовое бюро из какого-то ветхого спального гарнитура стояло у той стены, в которой не было окна. В ящиках этого бюро Мэри хранила их собственную посуду, серебряные приборы и скатерти. Еще свечи. 2 из них сейчас горели на столе, уже сервированном Мэри. Ее не было видно, и когда Грофилд взошел на платформу, освещение на сцене померкло, становясь все слабее, до тех пор, пока не стал четко виден подсвечник на столе. Грофилд наклонился и заглянул в пространство за сценой из-за боковой шторы. Мэри у освещенного пульта как раз отпускала главный рубильник. «Вот там и оставайся!» — крикнула она. Помахала им рукой и ушла в артистическую уборную героини, чтобы снять обед с плитки. Грофилд уселся на свое место лицом к зрителям. Свет в зале был погашен, и все, что ему было видно, это темнота, царившая там, за пределами декораций гостиной. Но это была какая-то уютная темнота, теплая и ласкающая, и он улыбнулся ей. Его безнадежный театр служил ему домом в большей степени, чем любое другое место, в котором он когда-либо жил. Вышла Мэри, неся обед, мясной хлебец и овощной гарнир, спаржу, все из морозильной камеры супермаркета. Она была маленькая, ладная, плотная и походила на героиню мюзикла 30-х годов. Грофилд всегда был без ума от нее. Пока он раскладывал мясной хлебец и спаржу по тарелкам, она снова ушла, на этот раз к холодильнику в артистическом фойе, и принесла оттуда полбутылки вина по $1.50 за бутылку. Один из предметов роскоши, которые они еще могли себе позволить. За обедом Мэри спросила, кто это приезжал к тебе сегодня? Я с ним не знакома. Она знала о его второй профессии. Он повстречался с ней во время одного из ограблений 4 года назад. Но когда они бывали вместе, не так-то часто вдавались в детали этих темных дел. Грофилд проглотил мясной хлебец и поинтересовался. «Откуда ты знаешь, что ко мне кто-то приезжал?» «Миссис Брэди мне сказала». Это была жилица из домика на другой стороне дороги. «Она сказала, что ты уехал с ним в Плимуте и что машина из Техаса». Грофилд ухмыльнулся, покачав головой. «Чем меньше сообщества, тем труднее что-либо скрыть. Это был Дэн Лич, тот парень, который выиграл деньги, когда я был в Лас-Вегасе. Я тебе об этом рассказывал, помнишь?» «Он что, предлагал тебе работу?» Она посмотрела с надеждой. Ей было известно их финансовое положение. «Не совсем так». И он рассказал ей о событиях дня. Про Майерса и про 3 стариков-заключенных с их тоннелем и тысячами долларов. «По-моему, это нечестно, забирать деньги у таких людей», — тихо проговорила Мэри. «Я рада, что ты отказался». «Я знаю, что ты имеешь в виду, но я не потому сказал нет». Она продолжала говорить, следуя собственному ходу мыслей. «То, чем ты уже привычно занимаешься, лучше всего, забирать из банков, бронированных машин и тому подобных мест. На самом деле, это даже не назовешь воровством, потому что ты забираешь не у людей, а у учреждений. Учреждения не в счет, они должны нас поддерживать. Грофилд улыбнулся. Из тебя получится отличный свидетель защиты. Она состроила гримасу. Не следует шутить на эту тему. После обеда они вместе помыли посуду, а потом Грофилд включил радио. Подсоединенное к театральным динамикам, оно было постоянно настроено на музыкальную станцию, которая передавала очень много монтований и ничего записанного позднее 1955 года. При довольно небольшой громкости сего агрегата театр был весь пронизан музыкой, которая, подобно весеннему дождю, плавно струилась из-под потолка со стропилами, напоминавшими своды собора. Они вместе сидели на диване, лицом к пустым креслам, там, в темноте, и разговаривали в основном о пьесах, которые могли бы поставить в предстоящем сезоне. Потом они занимались любовью на диване и заснули там, обнимая друг друга. Он услышал шум. Грофилд открыл глаза и, не видя ничего, кроме разметавшихся черных волос Мэри, секунду-другую не мог сообразить, где он, лежа лицом вниз, окутанный теплом везде, кроме ягодиц. Он приподнял голову, и Мэри издала горловой негромкий ворчливый звук и чуть передвинула голову. Он посмотрел на ее спящее лицо, прислушиваясь, потом поднял глаза, обвел взглядом тускло освещенную сцену, темные недра театра. Там кто-то был. Он никого не видел и даже толком ничего не расслышал, не знал точно, где находится этот кто-то, но знал, что сейчас они с Мэри не одни. Легкая дрожь возникла где-то в основании позвоночника, там, где его оголенная кожа так и осталась холодной, и легонько пробежала вверх по спинному хребту, словно ртуть по термометру. Они с Мэри были на свету, хотя и тусклом, оба сонные, полуобнаженные. Вторгшийся же сюда, скрывался в темноте. Мэри хмурилась во сне. Она снова подвинула свою голову, растревоженная напряжением в теле Грофилда. Переместив центр тяжести на правый локоть, зажатый между ее плечом и спинкой дивана, он медленно подтянул кверху левую руку и ладонью прикрыл ей рот. Ее глаза в испуге открылись. Он почувствовал, как напрягается ее рот, прижатый к его ладони, стараясь преодолеть препятствие и закричать. Он посмотрел на нее пристально, медленно качнул головой туда-сюда. Страх в ее глазах постепенно исчез, и она понятливо кивнула. Он отнял свою ладонь, оперся на оба локтя и, склонив голову к ее голове, прошептал ей в самое ухо. «В театре кто-то есть, где-то там, среди кресел». Она чуть слышно одними губами спросила: «Что ты собираешься делать?» «Я пойду к осветительному пульту, а ты оставайся здесь. Не двигайся, пока я тебе не крикну». «Хорошо, ты полагаешь, этот человек Майерс?» Такое Грофилду не приходило в голову. Он думал, что это какой-нибудь субъект, охваченный нездоровым любопытством, быть может, даже какой-нибудь мальчишка из местной школы. Но если Дэн внял совету Грофилда и освободил Майерса, и если он сделал это слишком близко отсюда, вполне возможно, что именно Майерс появился здесь. Он был очень непрофессионален, а значит и непредсказуем. Невозможно было предугадать, какова будет его реакция на что бы то ни было. «Будем надеяться, что нет», — сказал Грофилд. «Ну, я пошел». «Давай». Грофилд напрягся, чуть подогнув колени под собой, чтобы получить больший рычаг, потом резко оттолкнулся кверху кистями рук и коленями и рывком перекатился вправо через спинку дивана на пыльный потертый ковер позади него. Он тяжело приземлился на левый бок, сделав почти полный оборот, перевернулся на живот, встал на ноги и, согнувшись пополам, предпринял стремительный зигзагообразный бросок к кулисам и осветительному пульту, где, не мешкая, одновременно выжал главный рубильник освещения сцены до отказа вниз, а рубильник освещения в зале до отказа вверх. Сделал быстрый шаг влево, чтобы выглянуть в зал из-за края одернутого занавеса. Сцена казалась такой же освещенной, как и прежде, светом, проливающимся из зала. А бедняжка Мэри лежала там, на диване, неподвижно, в традиционной позе обнаженной женщины, пытающейся прикрыться. В зале никого не было видно. Кресла уходили назад, ярус за ярусом, совершенно пустые. Все четыре входные двери у задней стены были закрыты. Неужели он ошибся? Но у Грофилда было чутье на такого рода вещи. Он обладал им от природы и старался развивать его, занимаясь своей второй профессией. Вдруг донесся какой-то звук, что-то негромкое, но реальное, что разбудило его и сообщило о чьем-то постороннем присутствии где-то поблизости. Ни кошки, ни белки, и те, и другие время от времени наведывали сюда. Нет, какого-то человеческого существа. Поверх осветительного пульта стоял ящик с инструментами. Грофилд дотянулся до него, достал молоток с шарообразным бойком и развернул его так, чтобы шар превратился в рабочую часть. Он чувствовал себя глупо в одной лишь тенниске, потому что его брюки, ботинки, в общем, вся одежда лежала на полу перед диваном. Одеваться не было ни времени, ни возможности. Грофилд вынырнул из-под занавеса, бегом в два скачка преодолел расстояние до края сцены и спрыгнул вниз. Он потрусил вверх по центральному проходу, при каждом втором шаге, поднимаясь на один уровень и на бегу зорко поглядывая направо и налево. Молоток он держал наготове в правой руке. Но там никого не было. В конце концов, он остановился наверху, у дверей, огляделся вокруг еще раз, и оказалось, что он в полном одиночестве. Бросив взгляд назад на Мэри, которая только пошевелила головой, чтобы ей было его видно, он собирался уже было ей крикнуть, что это оказалось ложной тревогой, когда услышал стук. «Откуда?» Он навострил ухо и прислушался. Стук раздался снова, глухой, негромкий, но уже у него за спиной, доносившийся от дверей. Грофилд повернулся и, нахмурившись, посмотрел на двери. По другую сторону от них располагалась большая квадратная платформа, пристроенная снаружи к передней стене амбара, возвышавшаяся на 9 футов над землей, так, чтобы быть вровень с задними рядами кресел внутри. Широкие деревянные ступеньки вели вниз до уровня земли. Деревянные перила огораживали ступени и платформу. Кто-то или что-то находился там, снаружи, на платформе. Стук раздался снова, прозвучав у самого низа крайней слева двери. И Грофилд снова наморщил лоб, стараясь сообразить, что это такое. Это не было постукиванием костяшков пальцев, но это также не было и царапающим звуком, который издают кошки или собаки. Чувствуя себя как никогда глупо и уязвимо, без одежды, да еще с молотком в руке, Грофилд пошел к крайней двери, наиболее удаленной от того места, откуда доносился шум, медленно и тихо отпер ее, резко распахнул и выскочил в ночную тьму. Светила четвертушка луны, и небо, полное звезд, проливало совсем чуточку света, но достаточно, чтобы разглядеть силуэт тела, лежавшего ничком на досках платформы с левой стороны. На глазах у Грофилда тело медленно приподнялось на локтях и подалось вперед, стукнувшись головой в дверь. Грофилд огляделся по сторонам, но никого больше не увидел. Он осторожно приблизился к телу, которое опять рухнуло после того, как ударилось в дверь. Кажется, что-то знакомое. Боже, да это Дэн Лич! Господи! — прошептал Грофилд. Не сводя глаз с Дэна, он попятился к открытой двери и крикнул. — Мэри, оденься и принеси мне брюки! Тут раненый! Мэри позвала. «Эй!» Грофилд был на крыше, в солнечном свете, с кровельной дранкой, гвоздями и молотком. Он посмотрел вниз. «Что? Он проснулся? Бредит? Нет, на этот раз по-настоящему проснулся. Хочет с тобой поговорить». «Только я за что-то взялся!» — проворчал Грофилд и покачал головой. «Сейчас приду. как только закончу вот с этой, за которую уже взялся. Мэри прикрывала глаза от солнца одной ладонью. Помахав другой рукой, она развернулась и скрылась из виду. Прошло два дня с тех пор, как они внесли в дом Дэна, истекающего кровью, сочащейся из четырех ножевых ран, и положили его на армейскую койку в мужской артистической уборной. Мэри, испугавшись, что он умрет, хотела позвонить в службу скорой помощи, чтобы его забрали в больницу, но Грофилд знал, что это будет плохо для всех них, и настоял, чтобы они сами выхаживали Дэна. Мэри принесла из кассы, расположенной на уровне земли под задними рядами кресел, книгу об оказании первой медицинской помощи и неуклонно следовала почерпнутым оттуда рекомендациям. Это явно себя оправдывало. Грофилд закончил с кровельной дранкой, которую прибивал, повесил молоток на гвоздь, не до конца забитый в крышу. Убедившись, что остальные новые доски и сумка с гвоздями не соскользнут, потом спустился по скату крыши к лестнице, оттуда на землю. Дэн выглядел очень бледным, но был в сознании. Он сказал: «У тебя красивая жена!» Мэри выглядела опольщенной, а Грофилд проговорил: «А у тебя осталось всего только 8 жизней. Откуда ты знал, где меня искать? Ты пришел и постучался в дверь, разве не помнишь?» Дэн нахмурился. «Издеваешься надо мной?» «Нет, ты приполз сюда, забравшись вверх по ступенькам со стороны фасада, и бился головой об дверь, пока мы тебя не услышали и не впустили. Ты что, совсем этого не помнишь?» «Последнее, что я помню, это Майерса с тем ножом». «Где, черт возьми, он взял нож?» «В машине. Это же была его машина. Ты знаешь, он держал нож в ножнах под приборным щитком. Я оставил его там. Мне нож был ни к чему». Грофилд разложил складной стул, прислоненный к стене, и сел. «Расскажи мне все по порядку, что случилось?» — попросил он. «С самого начала?» «Я послушался твоего проклятого совета», — сказал Дэн. «Вот это и случилось. Ты отпустил его?» «Я недооценил этого ублюдка. У меня так каждый раз. Я снова отвез его туда, где заставил его рассказать тебе ту историю. Там его и отпустил. Огромное тебе спасибо. А завести его сначала на несколько сот миль отсюда ты, конечно, не мог». «Я был зол», — сказал Дэн, «и просто хотел от него избавиться как можно скорее. Но не тут же рядом со мной. Ты прав, я не подумал. Как бы там ни было, сюда он не заявился. В этом тебе повезло, а то ведь он мог довести дело до конца. Ты расскажешь мне, что произошло?» «Я заставил его вылезти из багажника, снял наручники, а он удачно попал мне ногой в голову, сбил меня с ног и ударил камнем. Я отключился на несколько секунд, или на минуту, или около того. А когда вставал, он снова вышел из-за машины, уже с ножом, но и попотчевал меня им вдоволь. Я думал, что умру. И все. А дальше я открыл глаза и увидел твою жену. Ума не приложу, как я сюда добрался». «А я ума не приложу», — сказал Грофилд. «Как это тебя никто не увидел тут?» Дэн приподнял трясущуюся руку и вытер пот со лба. Он все еще был очень слаб. Разговор измотал его, и дыхание становилось затрудненным. «Можно мне остаться? Я знаю, каково тебе, но...» — спросил он и не договорил. Грофилд покачал головой. «Выбора нет», — сказал он. «Естественно, ты остаешься. Всего на несколько дней, пока не восстановлю силы». На это требовалось, он знал, гораздо больше времени. Но Грофилд об этом и словом не обмолвился. «Конечно», — вслух согласился он и встал. «Бумажник у тебя был довольно пухлым с виду, когда я тебя раздевал. Я бы хотел, чтобы ты заплатил за лекарство и все такое». «Конечно», — ответил Дэн, — «возьми сколько хочешь». «Только на расходы, связанные с тобой», — уточнил Грофилд. «В иных обстоятельствах я бы не стал, но мы несколько стеснены в средствах». Мэри спросила: «Вы любите мясной суп с овощами? Я имею в виду консервированный». «Конечно». «Отдохните немного», — сказала она, — «а я его сварю. Пойдем, Алан, дай ему отдохнуть». Они вышли и притворили за собой дверь. Грофилд вздохнул. Мне жаль, что так получилось. Ничего страшного. В случае чего, мы скажем, что это мой кузен, который приехал погостить, простудился в дороге, и ему придется некоторое время полежать в постели. Грофилд улыбнулся. Хорошо. Когда зазвонил телефон, Грофилд стоял на лестнице с малярной кистью в руке. Он обводил свежим слоем краски надпись «Театр Мид Гроув», которая тянулась вдоль всей стены амбара, выходившей на окружную дорогу. «Проклятье!» — ругнулся он. Мэри была занята работой, и ему пришлось подойти самому. Он сунул кисть в ведро, стоявшее наверху стремянки, и торопливо спустился на землю. Сейчас он находился примерно посередине, между двумя телефонными аппаратами. Один с отводной трубой в билетной кассе справа от него, а другой за кулисами, рядом со светительным пультом. Он колебался, куда скорее доберешься, в то время как телефон трезвонил уже в третий раз и побежал к большому открытому дверному проему, ведущему на сцену. Он поднялся по деревянной лестнице, пристроенной к наружной стене, и пошел через сцену. Дэн сидел в кожаном кресле среди декораций гостиной, расположенных поперек дома, так что через открытую дверь на него даже попадало немного солнца. За ту неделю, что он здесь пробыл, это был первый день, когда раненый окончательно пришел в себя и выглядел бледным, худым, но возбужденным и нетерпеливым. Он приподнял руку, медленно и слабо помахав ею, пока Грофилд наискосок бежал к осветительному пульту. «Алло, Грофилд?» Голос был мужской, зычный, однако какой-то невнятный. «Слушаю, это Барнес!» Имя показалось ему знакомым, но Грофилд не сразу сообразил, кто это такой. Он переспросил. «Барнес? Из Солт-Лейк-Сити!» «Ах, да!» Теперь он вспомнил, и облик Эда Барнеса промелькнул у него в памяти. Высокий человек, очень широкий в плечах, но несколько предрасположенный к полноте. Лет примерно 40, с черными волосами и мясистым бесформенным носом. Однажды Грофилд брал с Эдом банк в Солт-Лейк-Сити. Барнес проговорил. «Ты свободен?» «Как птица», — ответил Грофилд. «Можешь завтра приехать в Сент-Луис?» «Да». «Встретишься с Чарльзом Мартином в отеле Хойлс?» «Заметано». Грофилд повесил трубку и вернулся по сцене обратно к Дэну. «Я завтра уеду ненадолго», — сообщил он. Дэн недовольно посмотрел на него. «У тебя что-то намечается. Ты знаешь Эда Барнеса?» «Работал с ним пару раз». «Если это получится», — сказал Грофилд, — «ты, возможно, уедешь раньше, чем я вернусь. Они могут использовать еще одного человека». «Дэн, ты еще не готов?» «Да знаю я, черт возьми!» Дэн свирепо посмотрел в сторону кулис. «Когда я доберусь до этого сукина сына?» «Сначала убедись, что ты к этому готов», — посоветовал Грофилд. «Я буду готов!» Грофилд кивнул. «Пойду работать дальше». Он подошел к дверному проему и уже хотел было спрыгнуть вниз, когда Дэн окликнул его. У Дэна все было в порядке с голосом до тех пор, пока он не попытался повысить его, а тут пустил петуха. Грофилд оглянулся, и Дэн крикнул «Спасибо!» «Еще бы!» — сказал Грофилд. Спрыгнул на землю и пошел обратно, чтобы дорисовать последние буквы. Грофилд написал на регистрационной карточке «Чарльз Мартин» и подвинул ее к дежурному клерку. «Хорошо, мистер Мартин, и как долго вы у нас пробудете?» «Пока не знаю, день-два». «Хорошо, сэр, ваш номер 412. Есть ли для меня какие-нибудь сообщения?» «Одну минутку, я проверю». Служащий порылся в неровной стопке конвертов. «Да, сэр, только одно». Грофилд взял конверт. «Спасибо, рад стараться». Коридорный взял чемодан Грофилда, который убрал конверт во внутренний карман пиджака и пошел к лифту следом за коридорным. Отель Хойлс был древним, старомодным и находился в деловой части Сент-Луиса, которая перестала быть модной еще перед Первой мировой войной. Теперь это была гостиница для ушлых коммерческих туристов, и дорожки, пятнами протершиеся на ковре вестибюле, походили на кроличьи следы в лесу. Лифт был на самообслуживании. Чудесное сочетание модернизации и экономии. Коридорный, тощий черный юноша, выглядевший так, будто он сидел на диете, нажал кнопку четвертого этажа, и лифт пополз вверх по шахте. Все то время, что они ехали, Грофилду было слышно, как щелкают предохранители спуска. Номер был маленьким, но с рациональной планировкой. Надо всем давлело широкое старомодное окно, выходившее на автомобильную стоянку со щебеночно-асфальтовым покрытием и многогранный фасад административного здания. Грофилд дал коридорному доллар, запер за ним дверь на два оборота и вскрыл конверт. Бар Вуда, Ист Сен-Луис, 11 вечера. Сент-Луис, расположенный по ту сторону реки Миссисипи, где находится штат Миссури, город, похожий на любой другой. Ист-Сен-Луис, раскинувшийся по другую сторону моста, там, где штат Иллинойс, это подбрюшье города. Здесь немало ночных баров, фланирующих проституток, словом, всего того, что вы не сможете найти на желтых страницах. Улицы темные, неоновым вывескам будто не хватает подпитки, а солдаты и летчики с баз, расположенных вокруг города, обеспечивают в городе неиссякаемость денежных средств и их движения. Грофилд сидел у стойки в удлиненной сине-серой комнате под названием «Бар Вуда» и неторопливо распивал бутылку Будвайзера, поддержка местного предпринимательства. На узкой сцене, возвышавшейся позади стойки, усталый и немолодой джазовый квинтет, составленный из представителей разных рас, пытался сообразить, как ему перейти на рок. Пока они были уверены лишь в уровне громкости, собственных мыслей невозможно расслышать. Наблюдая за разговорами, ведущимися вдоль всей стойки и в кабинках позади, Грофилд решил, что в этом месте наверняка существует множество людей, умеющих читать по губам. Он пришел сюда на 5 минут раньше назначенного срока, а теперь было уже на 5 минут позже. Где, черт возьми, этот Барнес? И тут чья-то рука тронула его за плечо. Он повернул голову, Барнес кивнул ему и пошел к двери. Грофилд поразмыслил над тем, не допить ли ему свое пиво, но на нем уже совершенно не осталось пены, так что он без сожаления оставил его, слез с табуретки и вышел на улицу следом за Барнесом. «Я рад, что ты сумел выбраться!» С этими словами Барнес кивнул на Понтиак, припаркованный на другой стороне улицы. При таком освещении тот казался черным, но, возможно, не был таковым. Они перешли улицу, и Грофилд подождал на обочине, пока Барнес отпер дверцу со стороны водителя, залез внутрь и протянул руку, чтобы отпереть дверцу для Грофилда. Тот забрался в салон и сказал: «Надеюсь, это дело выгорит. Примерно с месяц назад я нарвался на липу. Это должно тебе понравиться», — понимающе кивнул Барнес. «Просто, быстро и доходно. Ты прямо-таки описал мой идеал». Барнес проехал с дюжину кварталов и свернул к запертой двери гаража, закрытого на ночь. «Пойди, постучи в дверь 3 раза», — сказал он. «Хорошо». Грофилд вышел, постучал, и в следующий момент дверь плавно поехала вверх. Внутри оказалась большая площадка с низким потолком, цементным полом, наполовину заполненная припаркованными машинами. Конторка с окнами по всему периметру стояла посередине, и единственный источник света находился там. Устройство с лампой дневного света, подвешенное к потолку. Барнес заехал внутрь. Грофилд прошел за ним, и дверь снова плавно поехала вниз. Барнес вырулил на Понтиаке конторки, а Грофилд пошел за ним. Добравшись туда, когда Барнес вылезал из машины, и сказал: «Они там!» Их было двое. Грофилд не знал ни того, ни другого. Один сидел на стуле рядом с канцелярским шкафом, другой стоял возле маленького захламленного письменного стола. Барнес познакомил их. «Алан Грофилд, Стив Тебельман, Фред Хьюз». Они кивнули друг другу. Стивом Тебельманом оказался тот, что сидел в кресле. Он был одет в несколько поношенный темный костюм, будто пришел на собеседование по поводу работы, и эта работа была ему позарез нужна. Фред Хьюз стоял у стола в темно-зеленой рабочей рубашке с желтой надписью печатными буквами «Хьюз», вышитой над карманом, и в таких же брюках. Барнес кивнул Хьюзу. «Фред, человек, который разрабатывает наш план!» Грофилд поднял бровь. «Это местное дело?» «В Белвилле», — ответил Хьюз. «Примерно в 12 милях на восток отсюда». Грофилд посмотрел на Барнеса. «Это необычное дело», — напомнил он. «Обычно организационные встречи проводятся в какой-то другой части страны, не там, где будет совершено ограбление. Самое лучшее — это провести поблизости от места предстоящего налета как можно меньше времени». «Знаю», — кивнул Барнес. «Но я тебе уже говорил, тут все пройдет по-быстрому. Фред профессионал, он понимает, что делает». «Кое-какие наметки уже есть», — сказал Хьюз. Грофилд промолчал. Он смотрел на Хьюза, обдумывая сказанное. «Может быть, он и профессионал, но насколько хорош, если зарабатывает парковкой машин? Если рискует провернуть дело в собственных краях?» Хьюз будто подслушал его мысли. «Я знаю, о чем ты думаешь. Да, я пробыл здесь 6 месяцев и только. А родом я из Флориды и отправлюсь туда пару месяцев спустя». Грофилд уточнил. «Не сразу, после того, как мы это провернем». Хьюз улыбнулся, очень сухо и скупо. «Нет», — сказал он, — «я какое-то время был на вторых ролях и знаю, что выгляжу сейчас не самым лучшим образом, но я не дилетант». Второй, Стив Тебельман, поторопил. «Давайте перейдем к делу!» Он был примерно одного возраста с Хьюзом, 30 с небольшим. Его сухие каштановые волосы и замусоленная сигарета, которую он курил, навели Грофилда на мысль, что он бедняк из какого-то глухого горного района в Южном штате, Теннесси или Кентукки, или еще какого-то подобного места, да к тому же недавно вышел из тюрьмы. «Неплохая идея», — похвалил Барнес. «Я уже знаю про нее. Фред, расскажи Стиву и Алану». «Хорошо». Хьюз откинулся назад, облокотившись о стол, и скрестил на груди руки. «У них там есть база военно-воздушных сил под названием «Скот». Им платят 2 раза в месяц. В последний день месяца и 15-го числа. Чеками. Так что 2 раза в месяц весь город наводнен деньгами». Барнес уточнил. «У них там большая военно-воздушная база. Она протянулась на мили. Это что-то вроде тренировочной базы со всякого рода школами». Грофилд кивнул, прислушиваясь. Хьюз продолжал. «На автостраде рядом с тем местом, где женатые люди живут со своими семьями, стоит супермаркет «Фуд Кинг». «Фуд Кинг? Вроде A&P», — сказал Барнес. «Существует такая сеть местных магазинов». «Там много жен летного персонала», — улыбнулся Хьюз. «Они обращают в наличные чеки своих мужей 2 раза в месяц, когда закупают бакалею. И вот как поступает Фуд Кинг. Во вторую и последнюю неделю месяца они не кладут деньги на хранение в банк, оставляют у себя всю наличную выручку, потому что в день зарплаты им требуется очень много наличности». Грофилд спросил, «У них в помещении есть сейф?» «Да, 5 лет назад 3 парней с военно-воздушной базы попытались пробраться туда поздно ночью и взорвать его, но даже и близко к нему не подступились. После того, как магазин закрывается на ночь, каким бы ты способом ни пытался проникнуть туда, происходят 2 вещи. Во-первых, загораются лампочки в полицейском управлении Белвилля, и у тебя за спиной вырастает видимо-невидимо полицейских, местных и из полиции штата. А во-вторых, включается сирена, и постовой полиции военно-воздушных сил, дежурящий у ворот с другой стороны шоссе, подходит узнать, в чем дело». Барнес добавил, «А кроме того, машина окружного шерифа с 11 вечера до 7 утра въезжает и выезжает с автомобильной стоянки каждые полчаса». Грофилд ухмыльнулся. Судя по тому, что я здесь от вас услышал, дело не кажется таким уж простым. Это смотря как за него взяться, сказал Хьюз. И насколько хорошо ты знаешь планировку магазина? Грофилд спросил. И где ты почерпнул свои знания? Во Флориде я встречался с женщиной, которая приехала из этих мест. Она работала кассиром Food King до тех пор, пока у нее в лифчике не нашли несколько свернутых в трубочке четвертных. Она была зла на них за то, что ее уволили, и рассказала, где и что у них расположено. Даже план нарисовала. Грофилд спросил, а какова вероятность того, что полицейские не доберутся до нее после того, как мы это провернем? Они ведь проверят всех бывших служащих, потому что всегда так поступают. Вряд ли они ее найдут. Последнее, что я слышал, это что она собирается в Нью-Йорк. Если иметь в виду, какого склада эта женщина, сейчас она может оказаться где угодно. А даже если ее и найдут, до меня они через нее не доберутся. Мы встречались всего около месяца. Она вела довольно активный образ жизни. А я тогда не пользовался ни одним из имен, которые собирался снова использовать, идя на какое-то дело. А та информация, которую она тебе дала, поинтересовался Грофилд, ты уверен, что она не устарела? Настолько уверен, насколько будешь уверен ты. Стоит тебе только сходить в этот магазин, купить яиц и осмотреться вокруг. Они просто в восторге от своей сигнализации, и нет никаких причин, из-за которых они пожелали бы ее теперь сменить. А как насчет сейфа? Мы прикинули и обнаружили, что и сейф у них тот же самый, сказал Хьюз. Она описала его мне, а я описал Эду, и он знает, что тут из себя представляет. «Старенький Мослер», — сказал Барнес, — «высота 6 футов, ширина 4 фута, глубина 4 фута. Он свободно стоящий, но вокруг него нарастили стены из штукатурных плит, так что он встал как встроенный. Он из тех, которые можно ободрать без всяких проблем, начать с верхнего угла над замком и ободрать слой за слоем, как фотографию полироид. Те трое ребят с военно-воздушной базы были просто любителями. Это вообще не тот сейф, который требуется взрывать. Единственная проблема, озабоченно проговорил Хьюз, состоит в том, что он стоит в передней части магазина, перед витринами. Видишь ли, поперек торгового зала тянутся кассовые аппараты, они начинаются слева, там, где находится вход в магазин, и идут поперек почти до самого конца. Потом есть еще конторка управляющего, сооруженная на платформе. Когда ты находишься наверху, внутри него, стены достают тебе до плеча. Ну, ты понимаешь, это чтобы управляющий мог выглядывать и время от времени держать магазин под своим неусыпным оком. Мне приходилось видеть такую планировку, кивнул Грофилд. Да, но здесь есть одно отличие. В большинстве подобных мест сейф довольно маленький и стоит на самом возвышении, как правило, в конторке управляющего. Но в этом магазине, поскольку они регулярно оставляют у себя много наличности, им приходится держать у себя этого большого монстра. И сдается мне, то ли их беспокоило, что на платформу будет давить такая тяжесть, то ли еще что-то. Так что он стоит ниже, на уровне пола, между конторкой управляющего и боковой стеной. Кабинет и сейф отстоят от окон примерно на 5 футов, так же, как и кассы. А поперек зала, от витрины к углу конторки управляющего, тянется кованый железный турникет, достающий до пояса и преграждающий туда доступ покупателям. И есть дверь с этой стороны конторки управляющего и ступеньки, ведущие вниз, так чтобы они могли пройти из конторки прямо к сейфу, который стоит перед витринами. Грофилд догадался. Так, чтобы каждого, который работает с сейфом, было видно снаружи. Хьюз кивнул. «Правильно, с автомобильной стоянки». Грофилд сказал, а значит, человек с биноклем сможет рассмотреть шифр замка. Увы, Хьюз ухмыльнулся, они это понимают и всегда скучиваются у сейфа, когда его открывают, заслоняя замок своими телами. Все равно его можно ободрать, вот так. Барнес щелкнул пальцами. Прямо там, у витрины. Грофилд взглянул на Стива Тебельмана, который до этого вел себя очень тихо, но тут не выдержал. «Сказать по правде, мне нужны деньги. Я все еще надеюсь, что ты расскажешь мне, почему эта операция будет проста и безопасна. С твоих же слов дело выглядит все хуже и хуже. Хьюз ухмыльнулся. «Не беспокойся, Стив», — утешил он. «Я попросил тебя прийти сюда не просто ради удовольствия». Грофилд спросил. «Ты уже придумал, да? Что делать с витринами?» «Именно», — ответил Хьюз. Он гордился собой, хотя и старался не подавать виду. «А с сигнализацией?» «Само собой!» Стив Тебельман напомнил. 15-е число наступит через неделю, в следующий вторник. Именно тогда ты и хочешь это провернуть. Я имею в виду накануне ночью, в понедельник». Хьюз покачал головой. «Вот когда они особенно на чеку», — сказал он. «У них там скапливается наибольшее количество денег. На следующий день, где-то примерно в полдень, из банка в Белвилле приезжает бронированная машина с дополнительной суммой наличных, которая им требуется. Но это всегда не бог весть как много, если сравнивать». «С чем?» — спросил Грофилд. «О какой сумме идет речь?» «Где-то от 40 до 75 тысяч». Тебельман улыбнулся. «Это чудесно», — сказал он. И Грофилд спросил. «Но все же, когда вы хотите проделать операцию?» «В эту пятницу», — ответил Хьюз. «Мы потеряем выручку за 2 дня, за субботу и понедельник. Но зато пятница — день бойкой торговли, так что нам будет чем поживиться. Есть и другие причины, обусловленные твоим планом», — предположил Грофилд. «Верно». «Мне не терпится его выслушать», — сказал Грофилд.